«Наверное, я такой же непослушный, как и вы. Что вы забыли на палубе без спасательного жилета в 3 часа ночи?» «Вы полиция? Почему я должна вам рассказывать что-то? И, кстати, на вас я жилеты тоже не наблюдаю», — сказала Лика и попыталась все же схватиться за его руку. Он резко поднял Лику с пола и снова улыбнулся. «Меня зовут Кир». «Кир?» — усмехнулась Лика. «Вообще-то Кирилл, но я не люблю, когда меня так называют». Кир был высокий, стройный и мускулистый. Красивым его назвать было сложно, но все же Лика не могла некоторое время отвести глаз от его лица. Темные волнистые волосы спадали на глаза, нос был прямым и даже делал профиль строгим. Глаза особенно выделялись на загорелом лице, они были синего цвета. «А вас как зовут?» — спросил он. «Лика, где так успели загореть? Я так понимаю, что мы из одной страны?» «Я из России, но моя мама не совсем русская. Отсюда и мой постоянный загар». «Понятно. Вам повезло. Давайте я провожу вас в каюту. Вы совсем промокли. Да и качает в каютах меньше». «Согласна. Проводите». «Я приглашаю вас завтра на ужин. В одном из ресторанов будет испанская кухня и шоу. Уверяю вас, что не пожалеете. Я обратил внимание, что вы тут не со спутником, уж простите, проследил». «Если следили, то знаете, что я тут не одна». «Не проблема, я вашу подругу тоже приглашаю». «Я подумаю». «Тогда спокойной ночи, вернее, ее остатка. Увидимся за завтраком». «Если не утонем до этого времени». «Не утонем. Лайнер прекрасно держится на воде, а гроза скоро стихнет». Лика зашла в каюту и сразу открыла ноутбук. Она написала письмо партнеру и упала на кровать, не раздеваясь. Глава вторая. «Это что за воздыхатель? Он смотрит на тебя чаще, чем в тарелку», — сказала Татьяна за завтраком. «Так познакомилась вчера, когда от тебя шла». «Ночью?» «Ночью? Когда же еще?» «Откуда он взялся?» «Тань, с небес упал. Пассажир лайнера». «Не похож он на простого пассажира. У него даже взгляд КГБшника». «Тань, у нас давно уже ФСБ». «Да какая разница?» «Мишка тебе ответил?» «Нет. С интернетом у меня что-то сегодня беда». «Нужно с кем-то поговорить по этому поводу. У меня тоже сеть не ловит». «Мишка даже мне ничего не прислал, а должен каждое утро здороваться». «У тебя с ним серьезно?» «Не знаю, Лик. Пока ничего не понятно. Я хотела, чтобы он с нами поехал, но ничего не вышло». «Тань, не принимай это на свой счет. Галерею нельзя без присмотра оставлять». «Он мне сказал, что хочет оставить это дело и полностью передать бразды правления тебе». «Это как?» «Мы говорили с ним об этом». «Он думает, что галерея не мужское дело», — улыбнулась Лика. «Да. У него есть проект, но говорить об этом пока рано». «А ты знаешь, что это за проект?» «Нет. Мне он тоже не распространяется». «А ты знаешь?» «Это его дело. Я не лезу в советники и тебе не советую». «А я и не сую свой нос в его дела. Мне другое от него нужно». «Я понимаю». «Лика, да он глаз с тебя не сводит», — рассмеялась Таня. «Кто?» «Мишка? С ума сошла?» «Да при чем тут мой Мишка? Твой новый знакомый. Ой, смотри, мы уже практически на Санторине. Я отсюда вижу это бело-голубое чудо». Лика была рада, что подруга переключила свое внимание на маршрутах путешествия. Кир ее смущал, и говорить о нем не хотелось. Лайнер действительно уже был совсем близко к одному из греческих берегов. Ранний завтрак закончился, и мы приветствуем пассажиров в порту острова Санторини. Услышали пассажиры объявление по радио. Наш лайнер вновь отправится в путешествие ровно в 19:00. И вас просим не опаздывать. Желаем хорошо провести время. В ваших брошюрах есть вся необходимая информация. Девушки забежали в каюты, чтобы взять вещи и отправиться на прогулку по самому романтичному греческому острову. Лика бросила взгляд на принятые ее телефоном сообщения. Их оказалось так много, что она решила прочитать все попозже. «Девушки, доброе утро! Я могу вам составить компанию?» Услышали Лика и Таня мужской голос. Они обернулись и увидели Кира. «Я знаю этот остров очень хорошо и могу помочь вам в передвижении. Мне известно, где тут лучше всего кормят, где лучшие пляжные места. Берете с собой?» «Я думаю, что нам как раз вы и нужны», — спокойно ответила Таня. «Лика, ты же не против? Вы знаете, мы как-то с ней были на Корфу. Так мы там 100 раз заблудились и чуть не опоздали на автобус». «Лика, что скажете? Я вам не помешаю?» — спросил Кир, очаровательно улыбаясь. «А нет, не помешаете. Давайте погуляем вместе». «А вы всегда путешествуете один по островам?» «Да, я это совмещаю с работой». «Мне бы такую работу!» — воскликнула Таня. «Завидую!» «Не нужно завидовать. На самом деле иногда очень утомляет». «А так кем же вы работаете?» — спросила Лика. «Это совсем не интересно. Девушки, у меня предложение. Давайте общаться проще. Согласны?» «Не возражаю, надоело выкать», — сказала Таня. «Алик, ты не возражаешь?» «Нет, разумеется, мы ведь не в офисе». «Вот и славно. Я предлагаю выпить кофе для начала», — предложил Кир. «Я обеими руками голосую за», — выдохнула Лика. «Обожаю кофе». «Я знаю одно место, оно расположено практически у моря». «Лика, тебе Мишка ответил?» «Что-то он молчит», — поинтересовалась Таня. «Нет, не ответил. Да и с интернетом тут беда». «Ничего, девушки, сейчас в кафе все будет», — весело сказал Кир. «Почитайте все письма от мужей». «Мы не замужем, если что», — сказала Таня. «Тань, перестань. Киру абсолютно неинтересно наше положение». «Ну почему же? Мне очень интересно», — рассмеялся Кир. «Я, например, тоже холост». «А почему? Нет достойных?» — съязвила Таня. «Потом расскажу, если будет соответствующая тема», — отшутился Кир и уверенно зашагал вперед. «Тань, он не хочет об этом говорить, это же видно. Так что не приставим с расспросами». «Он первый начал». От запаха кофе кружилась голова, а выпечка, которую подавали кофе в этом заведении, божественно пахло и на вкус была потрясающая, как и сам кофе. Болтали ни о чем. В основном Кир рассказывал об острове. «Вы были на пляжах с черным песком?» — спросил он девушек. «Лика была на Тенерифе, а я не видела еще ничего подобного», — быстро ответила Таня. «Тогда нам подойдет пляж Камаре, куда я хотела вас отвезти. Несмотря на отличную погоду, купаться не получится. Вода в море холодная». «Чем он знаменит?» — спросила Лика. «Камаре — достопримечательность Санторини. Сюда едут большинство отдыхающих. Он знаменит черным песком и прозрачной водой моря». «А минусы?» — поинтересовалась Лика. «Резкая глубина моря». «Это точно не для меня», — сказала Таня. «Не волнуйся, все равно не плавать. Хоть ноги окунете», — улыбнулся Кир. «А песок точно черный?» — мечтательно протянула вопрос Таня. «Да, вулкан внес свои краски на этом острове. Секрет пляжей на Санторини кроется в вулканическом происхождении. Очень давно здесь произошло извержение вулкана, и после этого часть суши скрылась под водой, а часть была засыпана пеплом. с удовольствием информировал девушек их новый знакомый. Пляж был великолепен. Таня сразу побежала к морю, а Лика с удовольствием растянулась на лежаке у самого берега. — Ты любишь море? — спросил Кир. — Люблю. Просто хочется немного полежать и расслабиться. Жаль, что сейчас январь, а не июль. Что вам принести? Мороженое, напитки? Если не сложно, принеси, пожалуйста, воды. Попросила Лика и достала из сумочки телефон. Она ждала, когда останется одна, чтобы прочитать все письма, которые очень ждала. Кир ушел, а Лика открыла письмо Мише. Не понимаю, чего ты так переполошилась? Картина как картина. Стиль, согласен, похож на Валерина, но только похож. Мало ли у него поклонников и последователей. Зовут художника Петр Горячев, но это может быть и псевдоним. Картину я не принимал, так что документы не проверял. Мне только ее показали. Агент — молодая женщина по имени Екатерина. Спросила, можно ли показать картину тебе, я ответил, что ты в отпуске. Если хочешь, я отдам холст на экспертизу. Сегодня вечером я снова с агентом встречусь и попрошу картину для якобы детальной проверки. Лика задумалась. Спустя несколько минут написала Мише сообщение. Я настаиваю на экспертизе этой картины. Сколько бы это ни стоило, я готова оплатить без проблем. Кир шел по пляжу с двумя бутылками воды и с пакетом, из которого выглядывала упаковка мороженого. Лика засмотрелась на его силуэт. Издали он напомнил ей Валеру, если не смотреть на волосы. Она вздрогнула. «Нельзя же так. Нет его и никогда больше не будет. Успокойся уже, нужно жить дальше», — сказала она себе вслух. Декабрь, Москва, день похорон Валеры. «Нужно жить дальше, моя девочка, нужно взять себя в руки», — успокаивала Лику дальняя родственница ее жениха Инна. «Я не знаю, как смириться с такой странной смертью». «А что в ней странного? Валерочка ведь умер от сердца». «У него никогда не было проблем с сердцем». «А может, он не хотел тебя огорчать? Ты об этом подумала?» «Я уверена, что дело не в здоровье. Его убили». «Бог с тобой, детка! Как это? Кто убил? Его же не застрелили и ножом не пырнули. Сердце прихватило, и он умер». «Смерть можно организовать. Детективы не читаете?» «Ты кого-то подозреваешь?» Вдруг услышали они голос Мити. «Это серьезное заявление. В полицию обращалась?» «Разумеется. А вы не обращались?» — ответила Лика. «Мои слова не приняли во внимание, я же не родственница. А вот вы... Вы бы могли и... Должны были?» «Мама сражена горем, а я был с ней рядом. У нас не возникло такое предположение». «А у меня возникло. И не надо мне рассказывать сказки о больном сердце. Валера летом участвовал в парусной регате. Перед мероприятием я сама ездила с ним в клинику на полное и тщательное обследование. Там у него была идеальная кардиограмма». «Я не знал». «Кстати, обратиться в полицию еще не поздно, я думаю». «Я поговорю с мамой». «Поговори обязательно. А почему вы с братом так мало общались?» «Куда мне до знаменитого художника? Он меня не замечал». «Странно. А мне он говорил, что это ты никогда не хотел с ним сблизиться». «Мой брат был не так прост, как ты себе это вообразила. У него было много тайн и секретов, о которых он не распространялся». «Что ты имеешь в виду?» — взволнованно спросила Лика. «Зачем тебе это теперь? Его нет. Пусть все останется так, как есть». «Не нужно, Лика, ворошить прошлое. Валерочку уже ничем не вернуть», — сказала Инна. «То есть... Вы вообще не хотите узнать истинную причину его смерти?» — удивилась Лика. «Я нет. Оставим мертвого мертвым, а живое живым», — твердо сказал Митя и отошел от Лики и Инны. «Странно все это», — сказала Лика и снова расплакалась. Всюду мелькали какие-то чужие лица, кто-то улыбался. Уже никто не говорил о Валере, все пили и ели, словно ничего не произошло. Только Лика тайком утирала слезы. Ей никто, кроме его друзей, не высказывал соболезнования. Она не обижалась, ведь для них она была просто очередной девушкой знаменитого художника. Он ей даже предложение не успел сделать. Мало ли у Валеры было девушек. Она вышла в зимний сад, чтобы побыть одной. Но, как оказалось, тут были еще двое. Она услышала приглушенные голоса. «Тебе ничего не кажется странным?» — спросил один голос. «Не верю я в сердечную недостаточность. Что между ними происходило в последнее время?» — сказал другой. «Понятия не имею. Что нам теперь делать?» «Ничего не делать». Голоса удалились и совсем стихли. А Лика поняла, что не она одна сомневается в естественности смерти своего жениха. Январь, Санторини. «Ты все время грустишь», — сказал Кир, пристально вглядываясь Лике в глаза. «Я потеряла своего жениха месяц назад», — ответила она тихо. Она сама не понимала, почему ей хотелось поделиться своей печалью с этим человеком. Он был ей чужим и практически незнакомым. Она не знала его абсолютно и не знала, чего от него можно было ожидать. Безразличия к ее проблемам или искреннего сочувствия. «Что случилось? Извини, не знал. Бестактный вопрос, конечно. Расстались?» «Да, навсегда». «Может, еще не все потеряно. Я вижу, что ты очень сожалеешь о разлуке». «Он умер». «Еще раз прости меня и прими мои соболезнования». «Спасибо. Не извиняйся, ты не мог об этом знать». «Да, не мог», — сказал Кир и отвел глаза в сторону моря. Больше всего в этот момент он не хотел, чтобы Лика прочитала в его глазах ложь. «А Татьяна так и не уходит от берега. Не заболела бы. Стоит по колено в море уже полчаса», — перевела тему в другое русло Лика. «Вода прохладная. Зови свою подругу. В пути мы еще несколько дней. Плохо будет, если простудится». Остаток дня до назначенного срока все трое провели очень продуктивно и весело. Даже Лика немного отвлеклась и смехом отвечала на шутки Татьяны и Кира. Они уже во второй половине дня добрались до Фира, небольшого городка. «Что тут из достопримечательностей?» — спросила Лика. «Сама Фира и есть достопримечательность. Мы будем здесь гулять, наслаждаясь каждым шагом, каждой улочкой. Хотя и тут есть особенные места. Я покажу вам православный кафедральный собор и католический собор Фиры. А так как день уже плавно перетекает в сумерки, нам нужно торопиться. Ужинать уже будем на лайнере, любуясь неповторимым закатом». Вернувшись на лайнер, они увидели, что на палубе уже были накрыты столы, и музыканты из оркестра настраивали свои инструменты. Закаты Санторини входили в программу круиза как отдельное мероприятие. Такой красоты Лика не видела никогда. Даже на Мальдивах она не смогла насладиться красками закатов, так как небо все 10 дней было затянуто тучами. А тут на небе вырисовывалась такая картина, что захватывала дух. С погодой им повезло. Все грозы остались позади. Больше мрачных прогнозов погоды до окончания круиза не ожидалось, как весело сообщил пассажирам по радио капитан. На следующий день Лика отчаянно ждала сообщения от Миши. Она знала, что если он пообещал что-то сделать, то сделает это быстро и качественно. За завтраком Лика была рассеяна и задумчива. Кир поинтересовался, все ли у нее хорошо. Лика ответила, что все нормально, только немного болит голова. Голова не болела. Болела душа. И неведомый страх сжимал все тело. И еще предчувствие чего-то нехорошего. Таня все же простудилась, и в ночь симптомы простуды проявились в полном объеме. «Ребята, сегодня программу планируете без меня? Я буду отлеживаться», — сказала она и удалилась. «Выздоравливай. Я так и знал, что простудится. Мне жаль», — покачал головой Кир. «Чем бы ты хотела заняться? Здесь есть галерея. Не хочешь посетить?» «Да, с удовольствием, только попозже, хорошо? Мне нужно немного поработать, пока есть интернет». «Позвони мне, как освободишься, я буду ждать. Вот мой номер». Кир протянул ей золотую карточку с номером и фамилией. Больше на ней ничего не было написано. «Золотая молодежь?» — усмехнулась Лика. «Это мне фирма такую пошлость сделала, я ими не пользуюсь вовсе. Просто сейчас не хочу тебя просить вводить мой номер в телефон, вдруг тебе это не нужно». «Нет уж, я лучше введу твой номер, чем буду носить эту роскошь». Оба рассмеялись, но глаза были серьезные и грустные и у Лики, и у Кира. Лика зашла в каюту и посмотрела в зеркало. Вид был уставший и не очень свежий. Она вздохнула и покачала головой. В телефон пришли сразу два сообщения. Одно из банка, а другое от Миши. Лика открыла Мишино сообщение и замерла. «Лик, привет. Экспертиза установила, что картина написана Валерой. И есть только одна вероятность — картина старая, которую он никому не показывал. Мы возраст картины не заказывали, к сожалению. Единственное, что я не понимаю, что за Петр Горячев? Почему он называет себя автором? Ты мне говорила, что абсолютно все картины Грановского, кроме проданных, хранятся у нас в запаснике. Откуда выплыло это? Его родня что-то оставила себе на черный день? Короче, выяснять эти все вопросы придется тебе, так как выхода на его семью я не имею. Постарайся узнать в первую очередь, кто такой Петр. Хотя и у меня есть одна задумка. Приятного путешествия». Лика задумалась. Ситуация была странная. Она не была уверена, что Валера не припрятал эту картину себе для каких-то нужд. Она даже допустила, что он хотел подарить ей ее на свадьбу. Пришедшее через минуту сообщение повергло ее в еще более глубокий шок. Она услышала звук телефона и мельком глянула на экран. На мониторе высветилась «любимый». Лика вздрогнула. Телефон Валеры она пыталась удалить из списка, но рука дрожала при каждой попытке. В итоге она пока оставила эту затею. И теперь она смотрела в состоянии шока на монитор и не могла заставить себя выполнить дальнейшие действия. Через 5 минут Лика дотронулась до телефона и перешла в сообщение. «Как тебе моя картина? Понравилась?» Первое, что пришло в голову, набрать номер и попытаться позвонить. Она так и сделала, но абонент не ответил. Тогда она дрожащими руками набрала номер несостоявшейся свекрови. «Лариса Ивановна, добрый день, это Лика?» «Да, моя милая, я узнала тебя. Как ты отдыхаешь, как дела?» «Лариса Ивановна, у меня очень важный вопрос. Где сейчас телефон Валеры?» «Зачем тебе это?» Голос женщины сразу сник. «Я вас очень прошу, ответьте мне на вопрос, где он? Вы должны были забрать его из морга со всеми остальными вещами. Забирали?» «Конечно, да, я забирала. И там точно был его телефон. Прошло уже больше месяца, я даже не разбирала этот пакет. Не могу до него дотронуться». «Я вас очень прошу, посмотрите сейчас, есть ли там его телефон, это очень важно». «Лика, что случилось? Я не понимаю». «Вы можете сделать то, о чем я вас прошу. Я потом вам все объясню, когда приеду домой. — Ну, хорошо, я поищу и пришлю тебе СМС. — Я буду ждать. Лика ждала минут 20. Лариса Ивановна прислала СМС. — Телефон тут. Лика закрыла лицо руками и заплакала. Она ничего не понимала из того, что происходило с ней за последнее время. В каюту постучали. — Кто там? — испуганно спросила Лика. — Это Кир. Ты еще не готова? Я волноваться начал. — Да, минутку! — крикнула Лика. Когда она вышла, Кир внимательно посмотрел на нее. — Ты снова плакала? Что случилось? Не хочешь рассказать? — Нет, — невежливо ответила Лика. — Тебе это зачем? Что тебя так интересует? — Прости, я понял. Прогулка отменяется, — сказал Кир и быстро пошел по коридору к выходу. Лика отчаянно развела руками, выдохнула и побежала к Татьяне. Прерываясь на эмоции, она рассказала ей все, что случилось несколько минут назад. — Интересное кино. И что все это значит? — тихо спросила Таня. — Если бы я сама хоть что-нибудь понимала. Если телефон на месте разряжен, я думаю, уже давно, то как с его номера может прийти СМС? — Симка. Кто-то вытащил симку из телефона и забрал ее себе. Вот и вся тайна, — сказала Таня. — Кто? Как? И зачем? — Это и есть самые важные на сегодняшний день вопросы. Смерть Валеры точно не случайна, и его убили. — Я это сразу сказала, но кто меня будет слушать? Я просила Митю этим заняться, но он не стал ничего предпринимать. Ларису Ивановну, я понимаю, ей было не до этого, но Митя мог бы... — Слушай, подруга, у меня вопрос на миллион. А мы вообще Валеру похоронили? В каюте наступила мертвая тишина. Лика сжала голову руками и скривилась. Голова резко заболела, а в висках застучала. — Ты о чем? — спросила она. — Почему его хоронили в закрытом гробу? Я такие вопросы и на похоронах слышала от людей. Мне объяснили это тем, что он сильно при падении повредил лицо. Там ничего не могли сделать, чтобы было хотя бы сносно видно. Чтобы не травмировать, родственников порекомендовали закрыть тело. — А ты его видела? — Когда? — После того, как он упал. — Меня там не было. Я же дома его ждала. О том, что случилось, я узнала, когда скорая его уже увезла от моего дома. Я только Валерину машину возле моего подъезда видела. Ее Митя забрал уже позже, а Валеру я так больше и не увидела. Ни живого, ни мертвого. Ну и дела. Главное, что непонятно, кому можно рассказывать о том, что происходит, а кому нельзя. Я снова пойду в полицию. И снова они тебя пошлют куда подальше. С чем ты к ним придешь? С иллюзиями, догадками, со снами и с галлюцинациями. Скажи все как есть, покажу СМС. И что? Ты ему никто. Дело по твоим бредням они не откроют, родственников и то отшивают. Попрошу Митю мне помочь. А он будет тебе помогать? А вдруг он замешан во всем этом? В чем? Я ничего не понимаю. Что странного происходило у нас в галерее в последнее время? Вспоминай. Я не знаю. Я так была поглощена своими отношениями с Валерой, что ничего вокруг себя не замечала. А ты? Да, были кое-какие странности. А что именно? То ключ от запасников пропал, то разговоры какие-то у Миши по телефону странные. Как-то я его застала за разговором с незнакомцем. Я не стала выходить из кабинета, но они резко замолчали. Мне пришлось выйти, но далеко я не ретировалась. — Ты что-то слышала интересное? — Я ничего не поняла, если честно. Они говорили о какой-то картине, но не о Валериной. Называлась она, не помню как, или они не упоминали, но точно. Речь шла о частной коллекции и наследстве. Кому-то, кто-то, что-то. Так что, прости, больше ничего не могу сказать. А что с ключом? Я хотела подготовить две картины для выставки 2 месяца назад. Помнишь, мы с тобой придумали осеннюю тематику? Да, конечно. Тогда еще у нас все вышло великолепно. Это был успех. Вот. Именно тогда я и обнаружила, что ключа от запасников в сейфе не оказалось. Почему ты мне ничего не сказала? Ты была в этот день в Питере, а ждать я не могла. Я обратилась к Мише. Он начал меня уговаривать не сообщать тебе и не расстраивать. При мне он вызвал охрану, дал им задание сегодня же сменить все замки и ключи. Все электронные карты тоже. Это было сделано за несколько часов. Я даже ничего не заметила. Ничего себе. А как ты заметишь? Карта и карта. Никто же тебе не сообщал. Ничего об этом я не знала. Миша мне не говорил, хотя такие вопросы он без меня решать не должен. Странно. Я ничего не замечала. Могу только сказать, что Валера в последнее время очень нервничал. Однажды он даже мне нагрубил. И он ничего тебе не объяснил? Нет, я и не спрашивала. Однажды он так себя вел, когда не шла работа. Вот я и подумала, что снова проблема. То есть мужчины наши за нашими спинами проворачивали что-то незаконное? Я даже думать о таком не хочу. И тут еще Мишино признание, что он хочет выйти из дела. Это связано? Ой, подруга, откуда я знаю? Ты думаешь, Мишаня распространяется? Я вот, например, случайно узнала о его решении покинуть бизнес. А я с ним встречаюсь уже 2-й год. Ладно, у меня на этой почве температура поднялась. Я посплю, если ты не возражаешь. Найдешь чем заняться? Конечно, поправляйся. А мне нужно найти Кира и извиниться. Что ты уже успела натворить? Я ему нагрубила. Переживет. Если будут новости, прибегай. Разумеется. Лика вышла из каюты Тани еще более озадаченная, чем до того. Она позвонила Киру и извинилась за грубость. Он пообещал зайти за ней через 30 минут. Глава 3. Картинная галерея была потрясающая. Картины современных художников занимали все помещение, которое было талантливо подсвечено шикарными светильниками. Лика с удовольствием разглядывала картины. Вдруг она остановилась перед одной из них. На картине был изображен поезд «Москва-Санкт-Петербург». В вагоне никого не было, кроме парочки влюбленных. Они выглядывали в окно и широко улыбались. Лика в данный момент смотрела на саму себя и на Валеру. Тот же зеленый свитер, в который она была одета, яркий шарф и даже браслет на левой руке. Мужчина в белом свитере только подчеркнул, что на картине были именно они. Лика посмотрела на подпись. Где-то она ее уже видела, конечно. Петр Горячев. «Что с тобой? Ты уже 10 минут чистого времени смотришь на эту картину. Понравилось?» — спросил Кир. «Да, очень», — хриплым голосом ответила Лика. «Девушка на тебя очень похожа, надо же!» Октябрь, Москва. «Надо же, мы с тобой в вагоне одни», — громко сказал Валера. «Как думаешь, почему люди перестали ездить на поездах в Питер?» «Они не перестали, просто так совпало», — ответила Лика, поправляя яркий шарф на ее плечах. «Или на самолетах комфортнее?» «Не знаю, я люблю поезда». «Мне кажется, что наша поездка удалась. И дела сделали, и погуляли. Что там в окне?» «Что ты увидела интересного?» — спросил Валера и встал у окна рядом с Ликой. «Осень очень красивая в пригороде. Когда-нибудь я обязательно напишу эту картину. Какую именно? Улыбнулась Лика. Ты, я и пустой вагон поезда, а за окном прекрасная осень. И мы будем вместе у этого самого окна. Мы всегда будем вместе, я тебе обещаю. Эта картина будет символом нашей с тобой любви. В этот момент поезд резко затормозил. Лика не удержалась и упала на пол. Валера не успел ее подхватить. По коридору пробежал сотрудник поезда. «Что случилось?» — крикнул ему вдогонку Валера. «Все в порядке, поезд сейчас тронется. Соблюдайте спокойствие!» — крикнул сотрудник и скрылся. «Ты не ушиблась?» — заботливо спросил Валера. «Нет, растерялась немного. Интересно, что произошло?» Поезд через 10 минут медленно тронулся. Напротив маленькой станции собрался народ. В центре толпы на земле лежала девушка. Было ясно, что она мертва. «А она что, под поезд кинулась?» — ужаснулась Лика. В этот момент тот же работник поезда пробегал обратно. «Скажите, пожалуйста, что произошло? Поезд сбил девушку?» «Сама кинулась», — сказал человек в форме и скрылся. «Тоже мне, Анна Каренина», — ухмыльнулся Валера. «Как ты можешь так говорить? Я тебя не узнаю», — медленно выговорила Лика. «А я тебя как раз узнаю. Ты жалеешь каждого». «Это плохо?» «Нет», — спохватился Валера и снова стал любезен и внимателен. «Извини, если тебя задела моя реакция на это происшествие. Эта слабость, она карается смертью». «Мне жаль, что эта девушка не нашла другого пути, чтобы решить свои проблемы». «Почему тебя это так взволновало? Ты ее совсем не знаешь». «Кроме того, что погиб человек практически на моих глазах, это еще и плохой знак. Не думаешь?» «Нет, не думаю. И ты выброси из головы все то, что тебя не касается». Январь. Лайнер «Душа моря». Как она могла не замечать, что Валера был совсем не такой, каким она его нафантазировала? Только сейчас наступало прозрение. Ее жених был своенравен, вспыльчив, жесток и равнодушен к чужим страданиям. Никогда не занимался благотворительностью, хотя галерея Лики постоянно направляла деньги нуждающимся детям. Он однажды резко пресек ее стремление помочь детскому дому, который нуждался в починке крыши. Лика обещала перевести некую сумму от продажи картин Валеры, но он наотрез отказался. «Я не могу помогать всем. Я деньги зарабатываю не для этого. И ты всех не осчастливишь». «Валера, эта сумма для тебя ничтожна. А в детском доме на нее починят крышу. Это наш подшефный. Ты разве не помнишь?» «Эх, любовь моя, обо всех ты беспокоишься, всем хочешь помочь», — сменил тон Валера. «Я очень тебя люблю». И снова Лика ничего не поняла, ни о чем не задумалась. Валеру она любила и думала, что он не со зла все это говорит. Только теперь в ее сознании картина настоящего Валера Грановского начала проясняться. «Что с тобой? Лика, ты уже 15 минут стоишь возле этой картины. Чем она тебя так привлекла?» — спросил Кир. «Кир, мне срочно нужно к Татьяне. Ты меня тут подожди, я еще не все посмотрела, хорошо?» «Я зайду в кафе у входа. Там и подожду тебя с кофе и булочкой». Лика стрелой помчалась к подруге. Таня выглядела уставшей, совсем разболевшейся. «Ну что там опять случилось? На тебе лица нет. Кир оказался гангстером». «С Киром все в порядке. Ты лучше послушай, что я тебе сейчас расскажу и покажу». «Выкладывай, а то я уже целый час без новостей, даже как-то непривычно». «Я была в галерее». «И что там?» «Там еще одна картина Горячего. «И?» «Это снова я и Валера». «Это уже интересно. Показывай». Лика показала фото и рассказала все то, что она вспомнила про ту поездку. Таня долго молчала и качала головой. «Я ничего не понимаю. Кто может знать такие детали? Или все же это его картины, а Петр Горячев — псевдоним?» «И кто их выставляет?» «А ты не думала, что это какой-то вселенский заговор? А вдруг Валера жив?» «Или кто-то действует от его имени?» «Кто?» «Не знаю». «Зачем менять имя? Это же никогда не прокатывает», — удивилась Таня. «Имя Валера имеет кучу преимуществ». «Не понимаю». «И при чем тут ты? Явно хотят, чтобы ты заметила эти картины». «Может, меня хотят свести с ума?» «Кому ты нужна, сумасшедшая?» «А что тогда? Я ничего не понимаю. Тебе Миша что-то пишет? Я спросила у него, что он знает об этом Петре, но он молчит». «Он прислал мне письмо, но там ничего нет о работе, это личное». «Я позвоню ему, как только мы окажемся на берегу». «Вот это правильно. Мишка терпеть не может переписки. Даже со мной не хочет общаться в интернете. Говорит, что он предпочитает древние способы общения». «Ладно, я пойду, а ты отдыхай. Тебе в каюту принесут обед. Ты заказала?» «Я ничего не хочу. Вот чай пила бы бесконечно». «Значит, закажи себе ведро чая и лечись. Пойду я». Лика вышла на свежий воздух и вздохнула порыв ветра полной грудью. Она не торопилась в галерею. Личность Кира ей тоже не внушала доверия. Почему он вдруг захотел познакомиться именно с ней? Тут полно красивых молоденьких девушек, щеголяющих в откровенных нарядах и днем, и вечером. Лика знала, что она всегда привлекала внимание мужской половины, но сейчас ее состояние и даже внешний вид говорили об обратном. Свет зеленых ярких некогда глаз потух и стал неброским. Даже ее роскошные темные волосы лежали не так, как всегда. Она поняла, что давно уже не старалась привести себя в порядок. Так почему он обратил внимание на нее? Это не совпадение, а чей-то коварный план? В том, что Валеру убили, Лика не сомневалась. Значит, она в опасности, пока не поймет, в чем дело. Самое страшное было в том, что ей некому было помочь разобраться во всей этой истории. Таня, возможно, она не предаст и не подведет, но этого мало. Миша? Лика ему не доверяла. Что-то ей подсказывало, что ей не стоит начинать. В честности своего партнера она начала сомневаться еще год назад. Они готовили выставку белорусского художника к Новому году. Он специально приехал в Москву, чтобы показать им свои картины, и Лика просто загорелась идеей выставки. У себя в стране Игорь Горин, так звали молодое дарование, уже был знаменит, но он хотел покорить еще и Россию. Ему это удалось, но Миша навсегда в тот раз потерял доверие своей партнерши по бизнесу. А Игорь потерял почти половину своей коллекции. Год назад. Москва. «Что ты в нем нашла?» — бурчал Миша уже час, посматривая каталог. «Этот мальчик — талант. Его нужно поддержать», — уверенно сказала Лика. «Он известен только в Белоруссии». «И что? Нужно же с чего-то начинать. Разве ты не видишь, что его картины великолепны?» «А Валера что говорит?» «Валера — художник, а я — искусствовед. Он занят своим творчеством. И мы ему прославиться тоже помогли, если ты не забыл. Он за год стал известен всей Европе». «Лика, я ни черта не понимаю в этом искусстве. Пора бросать этим заниматься. Вот ты другое дело, ты профи». «А чем ты будешь заниматься?» «Я найду, ко мне деньги сами липнут». «По глазам вижу, что уже нашел». «Нашел, только вот никак не решусь тут все бросить», — ухмыльнулся невесело Миша. «Что держит?» «Не знаю». «Татьяна?» «Таню я и не в галерее найду, не волнуйся», — засмеялся Миша. «Она тут ни при чем. Не так все просто. Я решусь, скоро. Готова сама галерею тянуть? Я ведь у тебя тут за завхоза. Справишься? Татьяна тебя не бросит. Я тоже, если что, помогу. Мне нужно будет все равно нанимать помощника. Не партнера, а именно помощника. Я могу посоветовать. Но это все потом. Думаю, еще год или полгода поработаю тут. Миш, у нас в галерее все нормально? Ты о чем? Я думаю, что ты мне что-то не договариваешь. Мне звонила Берецкая. Она жаловалась, что там что-то не так с оплатой. Это не до художницы. Да нормально все там, уладили уже. А картина ее нашлась? Пока нет, но я найду. Никуда она деться с галереи не могла. Миш, найди обязательно. Это не делает чести нашей команде, и слухи уже по Москве поползли нехорошие. Не переживай, найдем. И с Игорем давай решим вопрос. Его выставку делать будем. А вот тут я сильно сомневаюсь в успехе. Прогорим. Кто его придет смотреть? А Берецкую смотреть кто пришел? Пришли же. Выгоды нам никакой почти не было. Не ворчи, пожалуйста. Старый я уже для всего этого. Ищи компаньона. Не дури, 40 лет тебе всего. Тебя Таня так любит. Ты еще ого-го. Любит. Ухмыльнулся Миша и отвернулся к окну. Миш, что-то не то сказала, извини. В кабинет постучали. Лика пригласила войти. В дверь просунулась ассистентка Лиля. Лика, вас там ожидают. Кто? Мне сейчас некогда. Скажи, чтобы пришли попозже. Не могу. Почему? Там полиция. Лика мгновенно переглянулась с Мишей. Он недоуменно пожал плечами. Полиция? Переспросила Лика. Да. Сказали, что хотят поговорить с хозяйкой галереи. Скажи им, что я уже иду. Лика подождала, пока Лиля выйдет из кабинета. Миш, зачем тут полиция? Побледнела Лика. Не имею ни малейшего понятия. В малом зале шли приготовления к очередной выставке. Сновали работники галереи туда и сюда в бесконечном потоке. Монтировали свет, подсветку, ставили инсталляции, размещали вазы, в которых позже появятся живые цветы. В центре зала за столом сидели двое в штатском. Увидев Лику и Мишу, один из них привстал со своего стула и протянул документ в развернутом виде. «Капитан Белозеров Матвей Ильич, это мой помощник-практикант Обухов Сергей Игоревич. Присядем?» «Да, конечно», — сказала Лика и сама присела за стол. «Хотелось бы узнать, в чем дело?» «Вы совсем недавно организовывали выставку художницы Берецкой». «Да, это было месяц назад. А что случилось?» Лика чувствовала, что дальше последует какая-то страшная информация. «Берецкая убита». «Убита?» — прошептала Лика. «Как это?» «Выстрелом в упор». «А мы тут при чем? При чем наша галерея? Мы Берецкую не видели с момента закрытия ее экспозиции», — мутным тоном сказал Миша. «Неужели?» — спросил Белозеров. «А у нас другая информация. Она вам лично звонила 2 дня назад. Зачем обманывать?» «Ну вот именно звонила, а не приходила. Я ее не видел, мы не встречались». «Зачем звонила?» — спросил Обухов. «Это личное дело». «Личное? Миш, ты о чем? Что у тебя с ней?» — прошептала Лика, когда следователи отвлеклись. «Ничего серьезного. Таньке не говори, пожалуйста». «Если ее и правда убили, то Таня все равно узнает. Зачем? Зачем ты это сделал? Она же старше тебя и вообще... У тебя же есть Таня. Я думала, что ваши отношения серьезные». «Я же сказал, что ерунда. Сходили пару раз в ресторан». «Ты что-то от нее хотел? Картины?» «Да зачем мне ее картины?» Тут Миша изменился в лице и замолчал. Следователи вернулись за стол и продолжили разговор. «У вас есть оружие?» — спросил Белозеров. «Мне нужен адвокат?» — ответил вопросом на вопрос Миша. Я пока только с вами беседую. Приглашайте к себе, и я приду с адвокатом. Так я разговаривать не буду. Миша встал и быстро удалился. Следствие шло долго, убийцу так до сих пор не нашли. Лика все это время думала о том, не причастен ли ее партнер к этому делу. В галерее Лики проверили все картины, даже те, которые находились в хранилище, но тоже тщетно. Шедевр пропал. Таня ничего об отношениях Миши с художницей так и не узнала. К ней полиция не имела претензий и не вызывала как свидетеля. Через месяц на выставке картин Игоря Горина тоже произошел странный случай. Готовили выставку тщательно и с особым рвением. Валера даже приревновал Лику к Игорю. «Ты даже для меня так не старалась», — сказал он ей однажды. «Не говори ерунды. Для тебя я всегда стараюсь больше и лучше». «Я вижу», — пробурчал Валера. «Что ты в нем нашла?» «Хочу сразу тебе сказать, ты лучше пишешь. Но я же работаю не только с тобой. Мне нужно выискивать и продвигать молодые дарования. Твоей картиной, кстати, заинтересовалась мэрия. Они хотят приобрести твой рассвет». «Почему не сказала мне?» «Хотела. Но это же для тебя не так важно, как продавать свои картины на аукционе в Европе». Мероприятие закончилось фуршетом. Две картины купила одна дама из Казани. Игорь был счастлив. Тут к ним подошел Миша. «Ребята, у меня хорошие новости. Игорь, упаковывая свои шедевры, 6 картин поедут в Питер на выставку современного искусства в одной известной галерее. Их уже отобрали. Поздравляю». «Моей радости нет предела. Лика, что мне делать?» «Пойдем со мной в кабинет, там я расскажу, как все это происходит». На следующий день Лика и Игорь вылетели на самолете в Питер. Картины были отправлены в Питер с самого утра. Вечером Лика показала город Игорю, а на следующее утро они приехали в галерею, чтобы встретить картины и начать приготовление. Их встретил мрачный охранник. «Вы к кому?» — спросил он. «Мы хотели бы встретиться с хозяйкой галереи». «Зачем?» «По вопросу выставки. Она вчера нам звонила в Москву, а ее помощница была у нас вчера. Она выбрала картины вот этого художника, и они будут выставлены в вашей галерее на выставке современного искусства». «Насколько я знаю, у нас сейчас не планируется никакой выставки. Но все же вам лучше поговорить с кем-то из сотрудников галереи. Самой Снежаны тут нет, она уже 2 недели загорает на Мальдивах. А вот и ее помощница Катя. Катя, тут по вопросу выставки». «Присаживайтесь», — сказала Катя, пригласив их в свой огромный кабинет. Лика заметила, что у руководства в кабинете не было ни одной картины на стенах. «Мы вчера созванивались с вашей компаньонкой, я так понимаю?» — спросила Лика. «Снежана? Вряд ли вы с ней могли бы поговорить. Она отключила телефон и никому не отвечает 2 недели. Такой был уговор. Я отвечаю за все в галерее. У нас тут выставляются как работы начинающих талантливых художников, так и полотна известных мастеров. Мы также проводим выставки самых креативных художественных направлений современности. Вы с каким вопросом к нам?» «Кстати, никакой сотрудницы вчера в вашей галерее не было. Я никого в Москву не отправляла». «Я ничего не понимаю. Как это?» — поразилась Лика. «А у вас тут нет еще галереи с названием «Лотос»?» — спросил Игорь. «Вероятно, мы ошиблись». «Нет, Игорь, мы не ошиблись. Адрес именно этот». «Нет, насколько я знаю, галерея с таким же названием быть в нашем городе не может. А я ни с кем ни о чем вчера не договаривалась». «Это, наверное, какая-то ошибка», — пожала плечами Катя и встала. «Если больше нет вопросов, то я пойду работать». «Нет, как это понимать?» «Мы отправили вам на этот адрес картины. Они у вас?» — спросил Игорь. «Да нет у меня ничего». Девушка начала раздражаться. «Боюсь, что я ничем не могу вам помочь. Вы лично со мной разговаривали?» «Нет, но...» «Вот именно но. Больше я вас не задерживаю». «Пойдем, Игорь. Нужно звонить Мише, это он все устраивал». «Что-то мне подсказывает, что нас обманули, и я свои картины больше не увижу». Лика набрала номер и долго ждала ответа. Наконец Миша ответил. «Миша, ты где? Я ничего не понимаю». Лика срывалась на крик, пыталась объяснить ситуацию. Миша выслушал ее спокойно. «Лика, похоже, нас провели. Картины просто украли. Я тоже сам не свой». «Что значит украли? С кем ты говорил? Я знаю, что ни с Катей, ни со Снежаной ты не договаривался». «Кому нужны мои картины? Я же не Айвазовский», — удивился Игорь. На удивление Лики он вел себя спокойно и адекватно. «Звони в полицию. Пусть ищут картины», — сказала Лика и отключилась. С тех пор это дело не продвинулось ни на сантиметр. Картины Игоря так и не нашли. Галерея выплатила ему сумму, которую устроила молодого художника, и Лика попросила его никому не говорить о случившемся, чтобы не портить репутацию галереи. Глава 4. Январь. Круизный лайнер «Душа моря». Погода радовала своим великолепием. На палубе было немного пассажиров, так как рассвет только вступил в свои права. Лика проснулась очень рано и сразу вышла на воздух. «Кто-то любит рано вставать?» А вдруг услышала она голос Кира. «И этот кто-то не один, я вижу. Тоже не спится?» «Да, сегодня последнее утро на лайнере. Хотел полюбоваться рассветом. Круиз подходит к концу. Мне немного грустно». «А ты романтик. Мне тоже хотелось встретить рассвет на палубе. Тут очень красиво. Скажи, мне просто интересно, неужели ты и правда одинок? Так не бывает». «Я в разводе уже давно», — нехотя ответил Кир. «Я не очень люблю говорить на эту тему, прости». «Это ты, прости, в таком случае. Лезу не в свое дело». «Алик, прости, что спрашиваю, теперь моя очередь влезть не в свое дело, но мне кажется, что тебя что-то тяготит, помимо смерти твоего жениха. Я могу тебе помочь?» «Точно нет. Я не в состоянии сейчас обсуждать мои трудности. Ты мне ничем не поможешь. Прости, пойду приготовлюсь к завтраку». как знать», — прошептал ей вслед Кир. Лика зашла к подруге, чтобы узнать о ее самочувствии. Таня выглядела немного лучше и уже собиралась сама пойти на завтрак. «Хватит валяться, уже скоро домой», — сказала она. «Быстро все закончилось, жаль». «Я тоже не хочу в Москву. Сейчас нахлынут воспоминания и всякие дела. Ты боишься?» «Чего именно?» «А всего. Ты только подумай, сколько в воздухе витает загадок и нерешенных вопросов. Миша молчит. Он ни на один мой вопрос не желает отвечать. Я уже ничего не понимаю». «Ты же сама сказала, что он не любит общаться в интернете. Вот встретитесь и поговорите». «Как будто он мне все и так и рассказал. Вспомни, сколько всего прошло за последний год, и что?» «Я вообще ничего не поняла. Теперь еще и эти картины». «Он действительно сразу не понял, что картины Валерины?» «Я не верю». «Ты думаешь, что он в курсе, что происходит?» «Я уверена, что так оно и есть. Я понимаю, что он не искусствовед, но чтобы не узнать кисть Грановского, Лик, ну не до такой же степени». «Да, я и сама что-то уже ничего не понимаю. Ладно, прилетим в Москву и разберемся». За завтраком они сели вместе с Киром. «Таня, я вижу, что тебе уже лучше, я рад. Я приглашаю вас поужинать вместе сегодня в одном из ресторанов лайнера. Какую кухню вы предпочитаете?» «А какие там есть? Мы за все плавание так и не отведали всей прелести», — спросила Таня. «Есть китайский, японский, итальянский. Греческий, турецкий, французский. Выбирайте». «Я бы пошла в китайский. Остренького хочется после болезни. А ты?» — обратилась Таня к Лике. «Мне все равно, давайте в китайский». Я люблю их кухню. Договорились. Я жду вас в 7 часов вечера у входа в главный ресторан. Не забудьте собрать все вещи. В 11 вечера мы прибываем в Барселону. А мы до вечера не увидимся? Спросила Лика. Нет, девушки, у меня работа. До вечера. Кир встал и вышел из ресторана. Девушки остались пить кофе. А он ничего себе так, сказала Таня. И ты явно ему нравишься. Перестань. Человеку скучно одному в круизе, вот и все. Думаешь? Уверена. Он мог бы к кому угодно приклеиться, но выбрал нас. Вот именно. Рандомно. Мы есть те, к кому угодно. Так может быть? И так может быть, вздохнула Таня. Но мне кажется, что он в тебя влюбился. Таня, я все думаю, что у него может быть за работа. Это странно как-то. Один в круизе, дела. А вот ты и спроси сегодня у него. Валера тоже тебе не сразу признался, что он художник, помнишь? Конечно, Лика все помнила. Ее новый знакомый с самого начала окружил ее такой таинственностью, что она разгадывала его как квест. Они действительно познакомились в том самом парке, что был написан на картине. Она сидела и любовалась красками осени, отдыхая от тяжелого трудового дня. Он подошел к ней и протянул розу, спрашивая разрешения присесть. В тот вечер они не могли наговориться, словно встретили старые друзья, имевшие в жизни много общих и давних событий. Лике было с ним легко и весело. За его красивым обликом скрывалась творческая страстная натура. Лика это почувствовала сразу. На ее вопрос о его жизни Валера отвечал неохотно, отшучиваясь и утаивая самое главное. Узнала Лика, что он известный художник, уже через месяц их отношений, тоже случайно. Они ужинали в ресторане, и к нему подошла девушка. «Валерий? Грановский? Неужели это вы? Я могу сделать с вами селфи?» Лике даже стало стыдно в этот момент. Она, будучи московским небожителем и искусствоведом, и не догадывалась, что человек, в которого она влюбилась, оказался известным художником. Ей до слез стало обидно, что Валера скрыл от нее род своих занятий. До конца вечера они практически не разговаривали. Валера пытался неуклюже оправдать свое молчание по этому поводу, но Лика напряглась. Ей показалось, что он хочет ее использовать каким-то образом. Все его дальнейшие действия и отношения к ней быстро разогнали ее сомнения, и она успокоилась. Дальше тайн вокруг нее стало не меньше, но Лика погрузилась в их отношения с головой и больше не думала ни о чем плохом. Таня попросила у официанта бутылку воды и отправилась к себе в каюту, сославшись на слабость и поднявшуюся вдруг снова температуру. Через минуту телефон оповестил Лику, что пришло сообщение. Она взглянула на монитор и вздрогнула. Там снова высветило слово «любимый». Она дрожащими руками разблокировала экран и прочитала сообщение. «Как отдыхается без меня, моя Анжелика, маркиза Ангелов? Я приготовил подарок для тебя. Жди». Лика застыла. Ни один человек в мире ее не называл полным именем. Даже родители, казалось, давно о нем забыли. Только Валера в минуту близости и исключительно наедине так ее называл. Он всегда ей говорил, что имя ей очень идет, но в кругу друзей или семьи он звал ее строго Лика. Она вскочила и побежала к Тане, забыв тот факт, что подруга снова слегла с температурой. «Ты что, на тебе лица нет?» — испугалась Таня. «Смотри!» — сказала Лика, протягивая свой телефон. «Снова сообщение? Анжелика? Кто это?» «Не очень понимаю. Прости, я уже успела уснуть. Плюс температура, так что мне нужно все объяснить. Что это?» «Это мое имя. Мое полное имя. Так называл меня наедине Валера». «Твое имя? О, я и не знала». «Никто не знал. Я не люблю, когда меня так называют. Когда поменяла паспорт, в 14 лет поменяла и имя. Я даже стеснялась его. так что в паспорте стоит только Лика. А ему зачем сказала? Он сам догадался, что изначально меня звали Анжелика. Какой догадливый, я бы даже и не подумала. И что скажешь? Никто, кроме него, не знал об этом. Никто. Я скажу одно, он жив. Тань, зачем все это тогда было? Мать горевала очень натурально. А может, она и не знала, что хоронили не его? Нет, ерунда. Зачем ему себя хоронить? Зачем это представление? Ты сама говорила, что у него в последнее время были проблемы. Влез куда-то не туда, вот типа спрятался. А когда они будут искать? Правильно, когда ты умер. Зачем он меня запугивает? Картины, СМС. Я же точно в его проблемах не виновата. Да и если он прячется, то я же могу его выдать. Тогда вообще смысла в его прятках нет. Ты права. Спроси у его мушкетеров. Мне так кажется, что от них у него не было секретов. Там дружба была какая-то фантастическая. Хорошо, отдыхай, Тань. Я пойду к себе. Постараюсь что-то узнать. Только в одном я уверена. Если Валера хочет, чтобы я думала, что он мертв, его друзья никогда не расколются. Лика зашла в каюту и села на кровать. В голове стаями носились мысли, от которых можно было сойти с ума. Она набрала номер Никиты, он не ответил. Зато сразу ответил Влад. «Привет, Влад, это Лика». «О, привет. Я думал, ты в круизе. Или уже вернулась?» Радостно ответил он. «Нет, я еще на корабле. Прилетаю в Москву завтра». «Отлично. Как отдохнула? Удалось расслабиться?» «Нет, Влад, не удалось. Ты можешь мне ответить на вопрос?» «Конечно, если знаю ответ». «Валерины картины на данный момент все находятся у меня в галерее?» «Насколько мне известно, да. Он еще перед смертью все тебе загрузил. Сказал, что в мастерской стало ненадежно, но почему, я не знаю». «И больше у него не было мест, где он мог бы спрятать неизвестные свои работы?» «Нет. Галерея — самое надежное место, он неоднократно так говорил. Он слишком ценил свои работы, чтобы рисковать ими». «Так что случилось? Почему он хотел их спрятать?» «Лик, я не знаю. Он чем становился знаменитее, тем ревностнее относился к своим работам». «Ему угрожали?» «Точно нет. Я бы об этом знал». «А почему ты об этом спрашиваешь? Что-то случилось? Ты отдыхать должна. Грановский умер. Свыкнись с этим, как бы трагично это сейчас не звучало из моих уст. Нам тоже непросто». «Хорошо, спасибо, Влад. Пока». Лика заплакала. Она бы и свыклась, но ей кто-то активно не давал этого сделать. Ей нужно было вычислить положение телефона. Тогда она бы, вероятно, узнала, у кого симка Валеры, но таких связей у нее не было. Она решила именно этим заняться, когда вернется в Москву. Пока она не предполагала, как это будет выглядеть, но полиция — это последняя инстанция, куда она планировала обратиться. Никита ей снова не ответил, а Игорю она звонить не собиралась. Вечер наступил незаметно. Вещи были все собраны. Лика позвонила Тане и спросила, как ее здоровье. Таня со слезами в голосе сказала, что у нее жар и слабость, так что уже до выхода с корабля из своей каюты она не выйдет. Лика поняла, что ужинать ей придется только с Киром. Она вдруг подумала, что Кир для нее такая же загадка, как и Валера. Она устала от этих загадочных мужчин и хотела ясности. Она видела, как Кир смотрел на нее, но пока даже не думала ни о каких новых отношениях. Она вдруг почувствовала, что совсем не знала Валеру. Она не знала его внутреннего мира, не знала его терзаний, страхов, ничего не знала о его проблемах. Их отношения были абсолютно поверхностные. Двое молодых людей стали встречаться только потому, что их потянуло друг к другу. Химия. Лика часто слышала, что есть это необъяснимое чувство, которое тянет вас к кому-то. Это неудержимая потребность быть рядом друг с другом и прикасаться друг к другу. Она ощущала в его присутствии неконтролируемые эмоции, переполняющие ее. Они оба оказались совершенно потерянными, обезумевшими перед лицом этого потока эмоций. С первых слов, которыми они обменялись, возникла связь. Немедленное понимание и эйфория, выходящая за пределы воображения. Лика думала, что это было взаимно. Ошибалась. Химия между двумя людьми — это прежде всего любовь. А где любовь, там забота. Заботился ли о ней ее избранник? Обеспечивал ее благополучие? Теперь Лика понимала, что нет. Розовые очки начали приоткрывать реальность. Их красивые стекла постепенно становились обычными. Валера заботился только о своем благополучии, о своем мире, где не было места его спутницы. И пусть весь мир подождет, их девиз больше не работал. Неужели он действительно жив? Или все же мертв? Лика боялась одинаково как первого, так и второго развития событий. Она даже подумала, что хочет остаться тут, на этом лайнере, чтобы не возвращаться в Москву. Но разве она была тут защищена? Нет. Лика вздохнула и вышла из каюты. «Ты прекрасно выглядишь», — сделал ей комплимент Кир. «Ждем Татьяну?» «Нет, она совсем разболелась. Будем прощаться с лайнером вдвоем». «Я не очень тебя удивлю, если скажу, что рад этому обстоятельству». «Кир, давай не будем об этом». «Почему? Ты мне очень нравишься». «И об этом я тоже не хочу говорить. Я только что пережила разочарование века». «Я понимаю. Смерть жениха». «Я не об этом. Он не любил меня никогда. Притворялся, только не понимаю, зачем. Даже не пойму, что для меня стало более шокирующим. Его смерть или обман?» «А как ты поняла все это?» «Осенило. Давай не будем об этом говорить. Пойдем ужинать, я проголодалась». За столом Кир не сводил с нее глаз и почти ничего не ел. Обстановка располагала к романтическому свиданию, но Лику сейчас это совсем не волновало. Кир задел ее сердце лишь рядом и около. Ей было сейчас не до новых свиданий. Со старым бы разобраться. Но все же он ей нравился, и она ругала себя за это. «Посмотри, какой сегодня красивый закат», — сказал Кир, когда они вышли на палубу после ужина. «Мы видели их много. Почти каждый вечер, за исключением той сумасшедшей ночи». «Мы познакомились той сумасшедшей ночью». «Да, точно, я упала. Не очень романтичное начало». «Начало? Если бы...» «Кир, я о знакомстве, а я нет. Можно я в Москве тебе позвоню? Я понимаю, что ты пережила трагедию. Я подожду». «Я и сама не знаю, что я пережила. И пережила ли. А о чем ты?» «Тебе это не обязательно знать». «Тебе не нужна помощь?» «Помощь?» Лика задумалась. Кир производил впечатление человека, который может все. Она так и не выяснила, кто он и чем занимается, но видела, что он не просто бывалый турист. Рассказывать ему о своих внезапно возникших проблемах, не зная рот его занятий, было глупо. Она решила подождать, понимая, что ей действительно негде искать защиты. Глава 5. Январь. Москва. Лика зашла в квартиру, протолкнула свой огромный чемодан и плюхнулась на кушетку. Она вдруг поняла, что ее снова накрыло. Она очутилась в своей квартире, где еще совсем недавно была счастлива и довольна жизнью. Все изменилось, но самое страшное, что она сейчас больше не чувствовала горя и невосполнимой утраты. Ей было страшно. Все, что происходило вокруг нее, пугало ее больше, чем жизнь без Валеры. Она не стала распаковывать чемодан, а сразу отправилась в ванную. Горячий душ — это все, что ей сейчас было нужно. После душа она почувствовала себя немного лучше. Очень захотелось кофе. Уютная кухня напомнила тихие вечера, когда они сидели перед сном тут под абажуром и пили чай. На кухонном столе стоял портрет Валеры. Лика убрала фоторамку в пенал и поставила на огонь чайник. Она прошла в спальню, чтобы надеть футболку, и вдруг оцепенела. Над кроватью висела картина. Картина тут висела и раньше, Валерина, под названием «Снег». Но сейчас это была другая работа. Лика всматривалась в нее и видела себя на лайнере, стоящую на палубе, смотрящую на закат. На ней был белый сарафан, который очень любил Валера, но самое главное, внизу картины была его подпись. Не Петр Горячев, а именно Грановский. Лика зажмурилась. Она не понимала, как сюда попала эта картина. Ключи от ее квартиры были только у Валеры. Она молниеносно ринулась на кухню и схватила телефон. Вместо Валеры ответила девушка-робот, что абонент не может сейчас ответить на ваш звонок. «Черт тебя возьми! Ты же жив! Жив! Это правда? Ты устроил этот цирк с похоронами, прячась от чего-то преследования, и даже не уведомил меня! Зачем ты все это делаешь?» Кричала она так, что в конце концов напугала себя еще больше. Она постаралась успокоиться и позвонила маме жениха. «Лариса Ивановна, простите меня. Я знаю, что время позднее, но у меня очень важный вопрос». «Да, милая, ты уже вернулась. Есть ли среди вещей Валеры мои ключи?» «Ты мне предлагаешь еще раз туда залезть? Ты же знаешь, мне это невыносимо». «Лариса Ивановна, кто-то пробрался ко мне в дом, пока я была в круизе. Посмотрите, пожалуйста, там ли мои ключи? Они с брелоком, на котором изображена Саграда Фамилия. Это собор в Барселоне». «Деточка, я знаю, что это за собор и где он находится. Сейчас посмотрю». «Ты не отключайся, вещи рядом». «Да, я жду, смотрите». «Да, милая, эти ключи тут, на общей его связке. Поменяй замок срочно. Я не понимаю, как это могло получиться. Может, твои родители заходили?» «И повесили его картину мне на стену?» «Что ты сказала? Я плохо слышу. У меня в квартире интернет плохой совсем стал». «Нет, спасибо, ничего. Я ничего не говорила. До свидания, Лариса Ивановна». Ситуация выходила из-под контроля. Лика уже ничего не понимала. Главное, что она не знала, кто в курсе всех этих странных событий. Миша в ответ на ее звонок промямлил что-то, явно не желая входить в курс дела. Таню она беспокоить не стала, подруга болела, и тревожить ее сейчас Лика не решилась. Звонить было некуда. Она спустилась вниз к консьержке и попыталась выяснить, кто в ее отсутствие приходил к ней домой. Тетя Маша, пожилая женщина с больной спиной, ахнула и присела. «Лика, я не видела никого, но ты же знаешь, что я не одна тут работаю». «Тетя Маша, у нас камеры рабочие». «А кто их знает? Это не у меня нужно спрашивать. Спроси у охраны». «Да, я как раз к ним направляюсь. А еще мне слесарь нужен». «А слесарь тебе зачем?» «Замок хочу сменить. Не усну теперь со старым». «Иди. Николая зови, он не спит еще». «Только что увидела. А дежурного до утра не дождешься». Лика отправилась к охране, чтобы попросить их показать камеры наблюдения. Результатов это не дало. Никто к двери Лики в ее отсутствие не подходил. Лика позвала Николая, он врезал ей новый замок. И Лика уснула более-менее спокойно. Картину она сняла со стены и вынесла на балкон. На следующий день Лика твердо решила пойти в полицию. Она предварительно позвонила следователю, к которому обращалась после трагедии. Он назначил ей встречу в своем кабинете в 11 утра. Лика зашла в кабинет точно в 11. Капитан Белозеров Матвей Ильич сидел в кожаном кресле, которое поскрипывало при каждом движении капитана. Проходите, проходите, Лика Романова. Я правильно запомнил ваше имя? Да, правильно. Что вас ко мне привело? Вы занимались делом Берецкой Анны. Мы встречались с вами недавно. Значит, по вопросам галереи я тоже могу к вам обратиться. Не вижу связи. А я вижу. Я сейчас вам все расскажу. А вы сами потом решаете, есть тут связь или ее нет. Лика рассказала все подробно. Капитан не перебивал ее своими расспросами, только иногда качал головой. Когда она закончила, Белозеров встал с кресла и подошел к окну. Вы только посмотрите, как метет. Зима какая снежная в этом году, загляденье. Это все, что вы мне можете сказать? Лика, как вас по отчеству? Можно просто Лика. Хорошо, просто Лика. Видите ли, какое тут дело? Все, что вы мне сейчас рассказали, не имеет под собой никакого криминала. Вам ведь не угрожали? Нет, но вот именно. Я не совсем понимаю, что вы от меня хотите. Я хочу, чтобы вы сделали эксгумацию тела Валеры Грановского. Хотите убедиться, его ли в тот день похоронили? Да, все верно. Я вас хорошо понимаю, но вынужден отказать. Почему? Вы ему простите никто. Только ближайшие родственники могут требовать таких действий. И еще. Для них нужны серьезные основания. Тогда следователи сами добиваются разрешения, а мы их не видим. «Они есть!» — вдруг раздался знакомый Лики голос. «Основания для эксгумации есть!» Она обернулась и замерла. Во дверях кабинета стоял Кир. «Кир, привет! Ты что тут делаешь?» Она осеклась, понимая, что фраза вырвалась совсем на автомате, и этого не нужно было говорить. — Кирилл Андреевич, товарищ подполковник, вы как тут? Давненько не виделись, — зачистил Белозеров. — Привет, Ильич. Я бы хотел с тобой поговорить. Лика, извини, я потом все объясню. — Не стоит, — резко сказала Лика и выбежала из кабинета. Она выбежала на улицу и села в машину. Слезы текли сами собой, ее снова обманули. Она почти поверила этому человеку, а он ее использовал. Снова ее использовал мужчина, как и Валера. Кир оказался не лучше. Он преследовал свои цели. Чем именно он занимался в настоящее время, Лика не понимала, как и то, зачем ему нужна была именно она. В галерее что-то происходит, чего она не знает. А вдруг так? И ее в чем-то обвинят. Берецкую убили, Валеру убили, картины Игоря пропали, Миша какой-то мутный в последнее время. Он начинает разговор об отходе от дел. И все это трагично и странно. А если Кир точно знает, что Валеру никто не убивал, и что все это розыгрыш? Но факт остается фактом. Для Лики это было еще одним разочарованием. Звонок телефона прервал ее грустные размышления. «Подруга, привет, я в норме. Напилась каких-то волшебных травок, и вот результат. Давай пообедаем где-нибудь, я сейчас в центре». «Давай, я рада за тебя». «Ты не в галерее?» «Нет, я еще там не была, позже поеду». «Что с голосом?» «Расскажу при встрече». Лика приехала первая. В ресторанчике было тепло и уютно. Она заказала себе бокал безалкогольного вина и уставилась в меню. Есть не хотелось. Нервы ломали привычный график работы организма. Таня приехала через час. «Лик, прости меня, но там коллапс. Я стояла в пробке у самого ресторана». «Я тут уже всем надоела. Сижу и ничего не заказываю. Выбирай быстро, и я, наверное, вообще есть не буду». «Я буду». «А ты тогда мне все будешь рассказывать. Что там у нас еще произошло?» Лика обстоятельно все рассказала. Таня несколько раз забывала на какое-то время о еде. «Вот это да!» — выдохнула она. «Значит, он за нами следил». «Зачем мы ему? Ты об этом не подумала? Какая-то шишка в органах». «Понятия не имею». «Вот и я не имею». «За что такие молодые получают подполковников? Как думаешь?» Откуда мне знать? Он подло поступил. Да подожди ты, ты же ничего не знаешь. А вдруг он нас оберегал? От чего? Ты уже забыла, что с нами происходит? Я вот думаю, а почему это на таком уровне все? Валера что-то все же натворил. Иначе всего этого не было бы. Вздохнула Лика. Так что там с эксгумацией? Я не знаю, я же вышла. Кир сам меня попросил выйти. И как же мы теперь узнаем? Уверена, что он мне позвонит. Что будешь делать, если Валера окажется жив? Я боюсь, что мне будет страшен как первый, так и второй вариант. Июль, несколько месяцев назад, Москва. Лика готовилась к двойному празднику. 15 июля должна была состояться выставка картин Валеры. Это же был и день его рождения. Лика специально совместила эти две даты. Ожидались российские и зарубежные гости. Она буквально дневала и ночевала в галерее. Особое внимание она уделяла освещению и внутреннему климату. Рабочие контролировали систему вентиляции, кондиционирования воздуха и системы поддержания определенной температуры. Специально для этой выставки она наняла первоклассных консультантов. Они должны были знакомить посетителей с экспонатами. Ей нужны были люди, которые грамотно и красиво могли бы рассказать посетителям о выставочных образцах. Валера должен был остаться доволен. Но выставка прошла, картины раскупили, как горячие пирожки, а Валера был хмур и неразговорчив. Лика подарила ему еще и поездку в парк-отель на выходные, в домик посреди леса, где они были только вдвоем. «Смотри, как страшен лес ночью», — сказал Валера. «Ты не находишь?» «Я думаю, что тебя это порадует, а не испугает, если честно», — растерялась Лика. «Что порадует? Черный лес вокруг? Днем было красиво и необычно, а сейчас мне не по себе». «К сожалению, дома так устроены, что закрыть все стекла нельзя. Если хочешь, я попрошу переселить нас в обычный домик в отеле». «Нет, не стоит, уже поздно. Идти по лесу в такой час до основного корпуса я тоже не хочу». «Ложись, сейчас уснешь, и все страхи пройдут». «Лик, а если меня убьют, ты что будешь делать?» — вдруг спросил Валера, укладываясь в постель. «Не поняла. Это что за вопрос? Что с тобой происходит? У тебя проблемы? Случилось чего?» — испугалась Лика. «Ну, успокойся, это я так, не обращай внимания». Москва, наши дни, неделю спустя. Лика нервничала. На работе сейчас было затишье, до очередной выставки оставался целый месяц, так что пока оврала никакого не было. Она очень ждала результатов из полиции. Лариса Ивановна превратилась из друга и товарища по несчастью во врага. Она обвиняла несостоявшуюся невестку в осквернении памяти своего сына, и еще бог знает в чем. Лика всего и не запомнила. Она понимала, что ей сообщать результаты никто не будет, но надеялась, что если она и заварила всю эту кашу, то Кир ей непременно должен позвонить. И он позвонил. «Привет», — тихо сказал он. «Как ты?» «Со мной все в порядке, новости есть?» «Есть, но не знаю, обрадуют ли они тебя. Я понимаю, что ты на меня злишься, но пойми, я не могу по долгу службы никому ничего рассказывать, даже если это женщина, которая мне нравится». «Говори скорее, мы с тобой потом разберемся в наших отношениях. Сейчас не до этого». Экспертиза подтвердила, что тело, находящееся в данном захоронении, принадлежит Валерию Грановскому. Лика молчала. Молчал и Кир. Спустя минуту Лика все же взяла себя в руки. «Спасибо. Наверное, я зря все это затеяла, да еще и обрела себе врага в лице его матери». «Нет, не зря. Это еще не все новости. Благодаря тебе мы выяснили, что Грановский был убит. Это не несчастный случай, ни сердце, ни падение тут ни при чем». «А как же заключение патологоанатома? Он же делал вскрытие. Я ничего не понимаю, от чего он умер». «Его отравили. Подсыпали какое-то вещество. Он смог доехать до твоего дома, и все. Что за вещество? Эксперт говорит, что если бы еще прошло хотя бы недели две, то ничего бы мы не обнаружили. Значит, в первый раз была ошибка? Не очень похоже, что такой опытный врач не обнаружил это вещество, когда оно было только что принято Грановским. Так вы спросите у него. Пока не можем. Он исчез. Сбежал? Думаю, что да. Узнать про то, что вышло постановление на эксгумацию тела, вскрытие которого именно он делал, несложно. Испугался. Уже третий день не выходит на работу. Он же не сам его отравил? Нет, конечно. Ему заплатили за заключение, уверен. Тогда кто же все это делает? Кому это нужно? Зачем? Я не понимаю. А картины, они откуда? Во всем этом теперь будем разбираться. Дело уже открыли. Кстати, Лариса Ивановна на тебя больше не сердится, а скорее наоборот. Она ждет, когда мы найдем убийцу. Хоть это с меня свалилось. Мне нужны все подробности о преследовании, теперь уже в деталях. Мы можем сегодня встретиться? Сегодня нет, мне нужно все это пережить одной. Завтра приезжай в галерею, я там буду одна. Миша уехал в командировку, а рабочих я отпустила на завтра. Хорошо, я приеду. В его тоне не было ни капли нежности, участия или сочувствия. Это был холодный, учтивый тон следователя, ничего больше. Лика не понимала себя. То ей не нравилось, что Кира активно проявляет к ней интерес, то страдала от того, что он был холоден и просто учтив. Спустя час душевных пыток она пришла к мнению, что никаких чувств к ней Кир не испытывал. Ему нужно было что-то узнать. Только что? Валера попал в поле зрения ФСБ? Лика видела, что с женихом в последнее время творилось что-то непонятное. Куда он мог влезть? Главное, зачем? Денег у него было много. Он ни в чем себе не отказывал. Ей казалось, что Валера был испуган. Что-то мучило его постоянно. Звонки, на которые он не отвечал. Или отвечал только, когда был один. Ее тоже смущали. Раньше он не закрывался в ванной комнате, чтобы поговорить по телефону. Она вспоминала все больше и больше странностей в его поведении, на которые при жизни Валеры старалась не обращать внимания. Она списывала это на занятость, творческие муки, усталость. Однажды, это было в ноябре, ему позвонили, и он спешно выскочил из зала и поднялся в ванную комнату на втором этаже. Лика потихоньку поднялась за ним. Дверь осталась немного приоткрытой, и Лика услышала гневный голос жениха. «Ты мне угрожаешь?» — крикнул он. «А тебе не кажется, что это ты должен бояться, нет?» Лика испугалась, что Валера ее застукает возле двери, и вернулась в комнату. Когда Валера спустился, выглядел он растерянным и странным. «Что с тобой? Кто звонил?» — тихо спросила она. — Ошиблись номером, — отмахнулся Валера. — Валера, с тобой что-то происходит в последнее время. Мне это не нравится. Не хочешь рассказать? — Если тебе со мной не нравится, то я тебя не держу. Вдруг совсем невежливо ответил он. Лика не ожидала такого ответа. Это ее испугало. Валера увидел ее реакцию и спешно попросил прощения за тон, из-за резкости слов. Он убедил ее, что все это нервы, что не получается картина, его агент совсем обнаглел, требуя все больше и больше денег. Лика в тот вечер ему поверила и простила. С тех пор Валера следил за своей речью, больше не позволял себе резких высказываний. Но именно тогда Лика поняла, что у Валеры есть какая-то тайна и самый настоящий враг. Звонок телефона прервал ее мысли и воспоминания. Звонила Таня. «Лик, я не могу дождаться. Ну как? Узнала что-то?» «Да, это он. Он похоронен, его нет», — расплакалась Лика. «Не плачь. Хотя бы на один вопрос уже есть ответ. Это точно не он тебя пугает». «Но тогда возникает вопрос, кто? Кому это нужно?» А откуда берутся его картины, не хочешь спросить? Тоже вопрос века. Но тут у меня есть мысль. Давай Ларису попросим сходить в его мастерскую. Она же не откажет. Откуда мне знать? Знаешь, какую истерику она мне закатила, когда я настояла на эксгумации? У меня, кстати, есть еще новость. Не томи. Его убили. Это не сердце ни разу. Убили? Ничего себе. Все, как ты и предполагала. Точно. Ты же так и говорила, только никто не слушал. Зато теперь хоть кто-то ответит за его смерть. Лариса благодарить тебя должна. Она сменила гнев на милость. Уже? Отлично. Тогда действуй. В галерее сегодня нам уже нечего делать. Поехали к ней. Кстати, Акир, он что, это он тебе звонил? Да. Он мне все это и рассказал, и на завтра назначил встречу, и попросил меня ответить на вопросы. Я думаю, что теперь мы будем часто встречаться. Началось расследование. Дело открыто. Жду тебя у подъезда через полчаса. Я позвоню, когда подъеду. А ты все же предварительно позвони Ларисе. Окей, приезжай. Лика позвонила Ларисе Ивановне, та согласилась сходить вместе с ними в его мастерскую. Через полтора часа они все трое уже спускались по лестнице в его таинственную комнату, куда при его жизни он никого не пускал и не приглашал. Лика с замиранием сердца открыла дверь и уставилась в кромешную темноту. «Где-то тут должен быть выключатель», — сказала Лариса Ивановна. «Сейчас поищу». Она долго шарила рукой по шершавой стене, но так и не смогла нащупать то, что искала. Потом она присела и обследовала нижнюю часть слева и справа. Рука, наконец, нащупала выключатель, и комната озарилась ярким светом. «Я правильно понимаю, что я ничего не понимаю», — прошептала Таня. «Это что такое?» — выдохнула Лика. Лариса Ивановна закрыла глаза. 5 месяцев назад. Москва. «Лик, ты можешь сегодня приготовить что-то вкусненькое? Ребята обещали зайти», — сказал Валера, поцеловав Лику в щеку. «Валера, никак нельзя в другой день. У меня в галерее полно работы, я не успею». «Хорошо, я закажу еду из ресторана, работай спокойно. Ты во сколько приедешь?» «Я поеду домой. Общайтесь спокойно». Лика нервничала на работе. Таня это заметила и предложила ей ехать домой и отдохнуть. Лика уехала уже поздно вечером, но отправилась она не домой, а к Валере. Что-то подсказывало ей поступить именно так. В его доме еще на улице слышались шум и крики. Она испугалась и не знала, что делать. Там явно происходила драка. Вдруг на крыльце появился Валера с разбитой губой. Он вытирал кровь и матерился. Из всего того, что Лика услышала, была фраза «Ты меня плохо знаешь». Лика быстро вызвала такси и уехала домой. Что произошло в тот день в доме, она так и не узнала. На следующий день она встретилась с женихом вечером. «Ого, что это у тебя на лице?» — спросила она. «Какие-то 2 идиота зашли на мою территорию и стали кидать в окна камни. Я вышел, и мы и выяснили отношения немного. Не волнуйся, все в порядке, заживет до свадьбы». «До свадьбы?» — улыбнулась Лика. «А что, пойдешь за меня замуж?» «Ты делаешь мне предложение?» — смутилась Лика. «Ты ожидала торжественности, разумеется, а я, как последний идиот, просто выстроил вопрос 4 словами». «Да нет, конечно, так тоже пойдет». «Нет, теперь я напишу ночью сценарий и придумаю план «Б». Я обещаю, что тебе он точно понравится». Лика была на 7-м небе от счастья. Инцидент в доме она вскоре постаралась выбросить из головы, и больше она о нем не вспоминала. Ее не смутило, что Валера ей врет, но есть такие мужские дела, которые вовсе не обязательно рассказывать своей даме сердца. Предстоящая свадьба вытолкнула из головы все сомнения, и она совсем успокоилась. Но ее спокойствие длилось недолго. Наши дни. Москва. Лика смотрела в одну точку, сидя в кресле, и молчала. Таня приготовила ей чай с малиной, но Лика пить отказалась. «Подруга, ты чего-то совсем скисла? Ну, подумаешь, увидела то, чего не ожидала, и что? Вполне возможно, что он создавал свои нетленки в другой мастерской. Я не скисла. Мне все это просто непонятно. Зачем меня было обманывать? Я этого не заслужила. Да, да, да, ты этого не заслужила. Зато у следствия есть еще один подозреваемый, вернее, еще одна. Лика снова закрыла глаза и вспомнила, что увидела в Валериной мастерской. В подвальном помещении было совсем не по-подвальному. Тут была оборудована неплохо обставленная студия, без каких-либо признаков художественной мастерской. Зато там явно присутствовал женский след. Лика увидела небрежно брошенные на стол платья. В ванной комнате были еще две зубные щетки и куча женских принадлежностей по уходу за лицом и телом. Я поняла, что была нужна ему только из-за галереи. Ему было удобно, — заплакала Лика. Перестань о нем думать, он мертв, в конце концов. Чего его теперь ревновать? Я не ревную, я боюсь. Ведь теперь и меня могут подозревать в его убийстве. Нас всех будут подозревать, и ты права. Сейчас скроется то, что он тебе изменял, и будут все проверять. Сначала нужно найти эту женщину, с которой он там встречался. Ты что ли будешь искать? Кир этим делом занимается, пусть и ищет. И мастерскую нужно найти. Он мог ее скрывать почище, чем бабу. Нужно поговорить с его друзьями. Они все должны о нем знать. Попробовать, конечно, можно, но я не думаю, что они вот так тебе все и расскажут. А я прямо сейчас и позвоню. Лика вытащила телефон и набрала первый номер. Алфавитный список телефона услужливо предложила Влада Корнеева. Влад сразу ответил. «Привет, Лика, рад тебя слышать. Как твой круиз?» «Привет. Мне нужно с тобой поговорить. Ты сможешь сегодня подъехать в галерею часов в 5?» «В 5 смогу. Я в 4 заканчиваю и буду недалеко от места. Что случилось?» «Давай при встрече». «Окей, буду». «Вот и первый. Сейчас нужно придумать вопросы, чтобы не спугнуть его сразу», — сказала Лика Таня, откинув от себя телефон. «А я думаю, что тебе нужно посоветоваться с Киром». «Тань, я не собираюсь расследовать убийство Валеры. Мне нужно нечто другое. И мне все равно, кто его убил, если честно. Я никогда его не знала, он чужой. Единственное, что я скажу Киру, это то, что мы увидели в убежище Валера. Ему это пригодится для расследования». «Лика, ты уверена?» «Почему ты спрашиваешь?» «Я думаю, что ты попадешь в таком случае под версию». «Какую еще версию?» «Обманутые невесты? И что? Пусть расследуют. Я его не убивала. Об измене я узнала только после его смерти». «Это ясно, но...» «Никаких «но». Кир все равно узнает. Лариса точно все расскажет при первой же беседе. А если его убила эта женщина? Ее нужно срочно найти. Ладно, я собираюсь в галерею. Ты со мной?» «С тобой, разумеется. Поехали». «Еще. Хотела тебе рассказать сразу, но с этим приключением совсем забыла». «Что еще?» «Мне вчера звонил Митя». «Митя? Зачем?» «Он спрашивал про какой-то Валерин скетчбук». «Какой скетчбук? Я его не видела. У Валеры нет ничего подобного. Не делал он зарисовок при мне никогда». «Мне тоже это показалось странным, но в другом плане. Митя вовсе не интересовался успехами знаменитого брата и мало с ним общался». «Это так. Они месяцами не виделись и говорили при встречах только о семейных делах». «И почему он звонил тебе?» «Откуда мне знать? А тебе не звонил?» «Нет. Я с похорон его не видела и не слышала. Странно». В галерее было непривычно тихо. У Лики было еще полчаса времени, чтобы подготовиться к разговору с Владом. Таня решила ей не мешать и удалилась к себе в кабинет. Глава 6. Влад пришел ровно в 5 часов. «Еще раз привет. Меня там пускать не хотели, прикинь?» — сказал весело Влад. «Когда нет выставок, то вход сюда строго охраняется, ты же знаешь». «Да, когда же я в последний раз тут был? Даже не помню». «Лукавишь, Влад. Ты тут был на последней выставке Валеры, мы очень весело провели время». «Точно. Старый становлюсь, память никуда. Тоже лукавишь. Присаживайся. Что будешь? Я бы выпил крепкого чая. Жаль, что за рулем выпил бы что-нибудь покрепче. Влад, Валера имел скетчбуки? У нас у всех они есть. Да, вроде он раньше пользовался ими, не видел, правда, в последнее время его за зарисовками. Но он их делал. Поначалу да, а потом, вероятно, делал это в одиночестве. Он серьезно относился к своему творчеству и не собирал зрителей, когда работал. Да, и в его мастерской тоже никто не бывал, это я знаю. Или бывал? Ты о чем? Где он работал? Только не в Риме. Лика, ты задаешь мне такие вопросы, на которые должна знать ответы лучше меня. Тем не менее. Так где же он писал картины? В своей квартире, в студии. Я там вчера была. Там студия, но не для творчества. А для чего? Это убежище, квартирка для встреч. Кстати, я очень надеюсь, что ты мне скажешь, с кем он там встречался. Теперь это приобретает иной смысл. Боже, ты о чем? Я не в курсе. У Валерки еще кто-то был? У Валеры от вас секретов не было. Кто она? Это нужно для следствия, и лучше, чтобы ты скорее вспомнил ее имя. Для следствия? Какого? Лике показалось, что Влад побледнел. Ах, ты же еще не в курсе. Друга твоего убили? Все события, которые последовали за его смертью, заставили меня добиться эксгумации тела. И установлено, что его отравили. Я даже не знаю, что сказать. У меня пропал дар речи. Убили? Кто? Влад нервно теребил пальцы и время от времени вытирал пот со лба. Надеюсь, что следствие разберется. Еще вопрос. У него были картины, которые он прятал? Где прятал? Откуда я знаю? Были еще и другие картины, которые он не выставлял в моей галерее, не продавал на аукционах. Насколько мне известно, нет. Он очень боялся, что его работу могут украсть, и всегда говорил, что твоя галерея — лучшее место для их сохранности. Влад, то место, где мы побывали сегодня, не похоже на мастерскую. Так где он писал свои картины? Я не знаю, честно. У него было еще одно тайное место, но ни я, ни Никита с Игорем о нем не знали. Влад настолько разнервничался, что Лика перестала понимать, боится ли он чего-то или его просто шокировали новости. И еще она не верила, что друзья чего-то не знали о Валере. И все же он боялся. Лика почувствовала это. Она вспоминала его нервные движения, бегающие глаза, растерянный взгляд. Почему? Почему он волновался? Он что-то знал. Лика была в этом уверена. Говорить с остальными было бесполезно. Влад, скорее всего, их уже предупредил. Она не допускала мысли, что друзья замешаны в убийстве Валеры, но то, что они многое знали, — это факт. Она позвонила Никите. Был еще один маленький шанс, что Влад не успел с ним поговорить. Никита не ответил. Лика занялась своей работой, хотя в голову ничего не шло. Через 5 минут Никита позвонил сам. «Лика, привет, ты звонила или ошиблась номером?» «Нет, Никита, я звонила. Хотела с тобой поговорить». «О чем?» — равнодушно спросил он. «А Валере?» «Зачем?» «Оставь его уже в покое, его нет». «Как странно ты говоришь о друге, не кажется?» «Я просто не тревожу память умершего, вот и все. И тебе не советую». «Никита! А он не умерший, он убитый». «Ты с чего такое взяла? С ума сошла?» «Ты грубишь. Почему?» «Я просто сказала, что следствием установлен тот факт, что Валера был убит». «Каким образом это было установлено?» «Путем обследования тела». «Его эксгумировали?» «Да». «И кто его убил?» «Следствие разберется». Лучше скажи мне, что было в последнее время не так с ним. Я же это чувствовала. Кто из нас с ним спал? Я или ты? Тебе виднее должно было быть. Хорошо. Мне ты не хочешь ничего рассказывать, но следователю все равно придется. Идет следствие. Лика, зачем ты все это закрутила? Странный вопрос. Ты не хочешь, чтобы нашли убийцу твоего друга? Хочу. Но ты о себе подумала? Я? О чем ты? Не понимаю. На тебя может пасть подозрение. Судя по всему, ты в курсе, что Валера мне изменял. И кто она? Да, я в курсе, но нас он с ней не знакомил. И ты хочешь, чтобы я в это поверила? Что за странные дела у вас творились? Драки, ссоры, тайны? Не хочешь рассказать? Нет, это к его смерти не относится. Даже не представляю, за что его могли убить. Хорошо, я поняла. Еще один вопрос. Где он писал свои картины? Я не знаю. Он даже свою подругу скрывал не так тщательно, как студию. А скетчбук у него был? Не видел никогда. Ладно, мне пора. Я ничего не могу тебе рассказать того, что пролило бы свет на тайну его гибели. Пока. Лика поняла, что ничего полезного вытащить из его друзей у нее не получится. Она позвонила Киру и назначила ему встречу в кафе. Февраль заметал все дороги, улицы, тротуары. Снегоочистительные машины едва успевали вычищать проезжую часть. Лика смотрела в окно и мечтала, что когда-нибудь она освободится от этих гнетущих мыслей и заживет нормальной, желательно счастливой жизнью. Ей бы только понять, что случилось с ней, с Валерой, с Мишей и со всеми, кто ее окружал. Иногда ее охватывал страх, что вокруг идет игра, правила которой она не понимала. Игра на выживание. «Привет, извини, пробки, Москва стоит», — сказал Кир, присаживаясь за столик. «Ничего страшного. Мне торопиться сегодня уже некуда. Я хотела тебе рассказать все, что я знаю, все, что мне удалось узнать». Лика говорила медленно, стараясь не упустить детали. Кир внимательно слушал ее и не перебивал. «Я рассказала тебе все, что знала. Надеюсь, что тебе это пригодится». — выдохнула Лика. — Что теперь? — Ищем. Спасибо за твои откровения, это точно пригодится. О существовании женщины я не знала, это интересно. — Прости, я не подумал. — И еще, будь готова тоже ответить на все вопросы следователя. — Это тот, который ведет дело Березкой? Белозеров? — Да, мы объединили эти два дела. — Зачем? Что между ними общего? Я расскажу тебе только то, что могу. Полгода назад из хранилищ Русского музея украли картину. Картина известного автора. Ее стоимость несколько миллионов. Вот тогда все и закрутилось с Березкой. На нее вышел некто, назовем его так. Он предложил ей сделку. В итоге она согласилась замазать ее своим художеством и вывезти за границу. Но встал вопрос, как? Она не знаменитость, за границей не выставляется. И тут ей предложили кандидатуру Валеры. У него как раз ожидалась выставка в Европе. Я не понимаю, как вы поняли, что именно Грановского ей предложили? Мы нашли в ее ноуте все доказательства этого факта. У нее были файлы всех его картин, к тому же дома стояли копии двух его картин. Видимо, она тренировалась. Нашли переписку, которая все подтвердила. А с кем она переписывалась? А вот тут и появляется черная дыра. Человек, с которым она переписывалась, был подставной. Девушка ни сном, как говорится, ни духом. Вышла из соцсетей 100 лет назад. Ее вскрыли и от ее имени переписывались. Наши спецы так и не выяснили, кто был настоящий преступник. Замели быстро следы. Я хорошо помню эту Валерину выставку и поездку. Я помню каждую его картину. Там не было ничего, кроме его работ. Ты не можешь помнить. Картина границу не пересекла. Теперь мы можем только догадываться об исходе дела. Я думаю, что у них ничего не получилось. На Валерину работу, видимо, картина не потянула. Или случилось еще что-то. Валера бы заметил чужую картину среди своих. Это было глупо. Да и я знала все до тонкостей. Вот их план и не сработал. Картина осталась в России, мы ее ищем. И ты думаешь, что мы все замешаны? Усмехнулась Лика. Да я бы с легкостью ее вывезла, если бы от меня это зависело. Я это понимаю. У меня есть еще новость. Сегодня нашелся патологоанатом, который делал вскрытие Валеры и ложное заключение. Отлично. Что он говорит? Ничего, он мертв. На даче соседи нашли тело. Значит, его убрали? Да, что бы ни заговорил. Тот самый некто не может предположить, что дело все же откроют. У меня просьба. Тебе нужно быть осторожнее. Мы сами во всем разберемся. Не лезь в это дело. Ты и так будешь вызвана как свидетель. Скажи, ты же в этот круиз за мной отправился? Ты хотел выяснить, не замешана ли я в этом деле? Да, это так и есть. Прости, я не думал. Перестань. Сейчас ты точно скажешь что-то лишнее. Я все поняла. Наша служба опасна и трудна. Особенно, если она предполагает ухаживать за кем попало. Изначально это так и выглядело. Изначально? Потом все стало другим. Мои чувства... Мы не будем говорить о чувствах. Снова перебила его Лика. Я все поняла. Тебе нужно найти картину. Кстати, это не ты подкинул мне картину Валеры в галерее на лайнере? Каюсь, моя работа. Я хотел посмотреть на твою реакцию. А что ты ожидал увидеть в моей реакции? Да, это было лишним. Откуда эта картина? Мы нашли ее при обыске в загородном доме Валеры. Она была приготовлена тебе, по всей вероятности, в подарок. Упакована и с бантиком. Он просто не успел тебе ее подарить. Я понимаю, что он хотел сделать тебе предложение в тот вечер. Почему ты так думаешь? В личных вещах мы нашли кольцо, а дома тебя ждала картина. Все сходится. Картину — да. Так как там мы... А вот кольцо — спорный вопрос в свете открывшихся обстоятельств. Я понимаю, что тебе больно. Сочувствую. Ты его сильно любила? Кир, я вообще не знаю, кто был со мной рядом. Я его не знаю. А эту картину ты проверил? Да, там нет больше ничего. Это действительно картина Валеры. Она абсолютно новая. А другая? Какая? Была еще и другая. Картина нашего знакомства. Миша ее принимал, когда мы были в круизе. Он мне прислал фото. Автор Петр Горячев. Найди его. Хорошо, сказал Кир и записал все в телефон. Мне пора. Лика посмотрела на монитор и вздрогнула. Абонент «Любимый» снова прислал СМС. Кир, подожди. Мне пришло сообщение. От кого? От Валеры. Что за ерунда? Сам смотри, читай. Я не могу этого видеть. Чего ты боишься? Явно, что это кто-то, кто хочет тебя испугать и думает, что картина у тебя. Кир открыл мессенджер. Как ты, любимая, я приготовил тебе новый подарок. Жди, прочитал Кир. Это действительно номер Грановского? Да. Сейчас попробую отследить. Не стоит, все равно не отследить. Мой хакер, самый известный в Москве, этого не смог сделать. Симку используют только на секунды, которые требуются для написания и отправки текста. Я установлю круглосуточное наблюдение за этим номером. Это тоже бесполезно. Он написал СМС и отключил симку. Уехал в другой район Москвы, вот и все. Кто мог забрать симку из телефона сразу после его смерти? Кто с ним приехал к тебе в тот вечер? Как вообще все было? Вспомни, пожалуйста. Лика закрыла глаза и задумалась. День гибели Валерия Грановского. Это должен был быть самый счастливый день, которого Лика ждала уже чуть больше года. Она поняла, что Валера готов предложить ей руку и сердце. Еще с утра он позвонил ей и попросил ничего важного не планировать на вечер, кроме встречи с ним. Попросил одеться торжественно. Сразу после его звонка курьер принес ей корзину роз, там была записка. «Это событие уже началось. Люблю тебя». Лику убедил этот подарок в том, что жених готов перейти в следующую стадию отношений. Она была в прекрасном настроении. Наскоро позавтракав, она решила поехать в магазин и купить себе новое платье. Вечер обещал быть особенным, значит, и готовиться к нему нужно по-особенному. На работе она всех предупредила, что появится в галерее после обеда, да и то только на часик, но Миша выразил свое недовольство. «Лика, ты мне нужна сегодня именно до обеда». «Что за срочность?» — спросила она. «Документы я все подготовила, тебе только проследить за транспортировкой». «Там всего у нас 3 картины, я все организовала». «Я не об этих картинах». «А о чем?» «И вообще, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Что-то случилось?» «Случилось. Это не телефонный разговор. Если ты будешь только после обеда, то значит, мы перенесем наш разговор на завтра. До завтра терпит». Лика не придала этим словам компаньона серьезного значения. Миша всегда был склонен к преувеличениям и был пессимистом по жизни. Но то, что произошло позднее, сильно ее напугало. Уже в магазине она получила смс с незнакомого номера. Это была фотография ее и Валеры, только сильно измененная в фотошопе. Они были в свадебном наряде, но стояли на кладбище, на краю вырытой могилы. Она не могла прийти в себя, просидела в примерочной так долго, что продавец спросила, все ли у нее в порядке. Лика удалила фото из телефона и не сохранила номер. Хотя показывать это послание она никому все равно и не собиралась. Настроение было безнадежно испорчено. Она пыталась сообразить, кому было выгодно ее так пугать, но не имела представления. Лика попыталась взять себя в руки, убедив, что это просто чья-то глупая шутка. Ей это почти удалось. На работу она не смогла поехать, состояние все еще было нестабильным. Она решила поговорить с друзьями своего жениха. Территориально ближе всех к ней был офис Игоря. К нему она и направилась. Игоря на месте не оказалось, и она присела рядом с секретаршей на диванчик. — Вам сделать кофе? — спросила девушка. — Да, если можно. Скажите, а скоро ваш начальник будет? — Обещал приехать к 2 часам. Игорь Петрович никогда не опаздывает. Лика сразу поняла, что между Игорем и его секретаршей отношения. Она так смутилась после того, как назвала его только по имени, что тут в их близости сомневаться уже было невозможно. Тем более, что девушка была модельной внешности, а Игорь редко оставался равнодушным к такой красоте. Лика прождала еще 30 минут, Игоря не было. «Вы не могли бы ему позвонить?» — спросила Лика секретаршу. «Я звоню, он словно телефон отключил. Может, у вас есть какой-нибудь секретный номер?» «Нет, только его мобильный. Я и сама не понимаю, где он. Сейчас уже заседание должно начаться, а его нет». «Хорошо, я больше не могу его ждать. Можете не говорить ему обо мне, этот визит не так уж и важен». «Как скажете», — фыркнула секретарша и уселась за компьютер. Лика вышла на воздух и еще немного постояла на крыльце здания. Вдруг она увидела машину Игоря. Сначала она хотела подбежать к нему и уже было направилась к стоянке, но тут что-то ее остановило. Он вышел из машины с каким-то мужчиной, и они ругались. Лика решила незаметно пробраться к ним ближе, чтобы услышать тему разговора. Мужчина стоял к ней спиной, она так и не поняла, кто он. Но услышала она нечто интересное. «Все, разговор окончен», — громко сказал Игорь, махнув рукой куда-то в сторону. «Нет, не окончен», — ответил мужчина. «Чего ты хочешь? Чтобы я его убил?» «Такой вариант тоже рассматривается». «С ума сошел?» «Иногда других решений нет». «Найду. Все, мне пора. Мне не звони, я сам с тобой свяжусь. Ты меня понял?» «Понял. Жду с нетерпением». Лика ничего не поняла, но ей стало не по себе после этой сцены. На шутку этот разговор никак не тянул. Разговаривать с кем-то у нее пропало желание, и она вернулась домой. Ближе к вечеру ее охватила такая паника, что пришлось выпить успокоительное. Она нарядилась к назначенному часу и стала ждать приезда Валеры. Но Валера опаздывал и даже не звонил. Она набрала его номер. Долгие гудки ее разочаровали. Она не могла даже представить себе, что ждало ее через несколько минут. Окна ее квартиры выходили во двор. Она сквозь снег пыталась разглядеть машины, которые заезжали. И тут она увидела небольшое скопление народа, скорую помощь и Валерину машину. Она как была в платье, выскочила во двор. Скорая уже уехала, люди разошлись. А возле передней водительской двери Валериной машины она увидела красный снег. Крови было так много, что Лика зажмурилась. Она огляделась по сторонам, вокруг никого не было. Она все стояла и стояла у машины, пока соседка, которая гуляла с собакой, не увела ее до квартиры. Лика не знала, что делать. Она стала звонить в ближайшие больницы, морги. В одном ей ответили, что ее жених, Валерий Грановский, известный художник, скончался от потери сознания и от полученных при падении травм. Москва. Наши дни. Вот и весь день. Я постаралась вспомнить все более-менее значимые детали. Больше я ничего не знаю. Спасибо, Лика. Я понимаю, что тебе это вспоминать было тяжело. Это же не мог быть Игорь. Я даже спрашивать боюсь. Ты сказала, что они говорили об убийстве в день его гибели. Это не то, что с ним случилось на самом деле. А на самом деле что с ним случилось? Яд вводился ему в организм постоянно, маленькими дозами. Однажды и должно было наступить финальное отравление, от которого он уже не оправился. Он умер от асфиксии. Ты замечала проблему у него со здоровьем именно в последнее время? Нет. Видимо, если ему и становилось плохо, эти моменты были без меня. Я не видела. Хмурый, нервный, несдержанный, да, но не больной. Изменение поведения тоже могло произойти от недомогания. Или от того, что было не так в его жизни. Вероятно, что он знал, что ему угрожает опасность. Он спросил меня однажды в свой день рождения, что я буду делать, если его убьют. Я тогда испугалась, но не придала этим словам большого значения. Значит, он все знал. Он знал, что что-то может с ним случиться. Найди эту женщину. Она могла его убить, если узнала, что Валера собирается на мне жениться. Это мотив. И Игоря тоже допроси. Что это тут нечисто? Допросим, не волнуйся. А по поводу женщины тут логичнее было бы убрать тебя, а не его. Мы ее обязательно найдем. Согласна. Если она его любила, то мешал ей я, а не он. А картина? Кто ее написал? Петра Горячего? Выясняем. Самим Петром связаться никто не может. Мы допрашивали Маслову, но она говорит, что сама не знает, кто он. Все делалось по интернету, а картину ей доставил курьер. Ей пока предъявить нечего. Это тот, кто мне сейчас шлет СМС, я уверена. Только откуда у него картина Валеры? Я не понимаю. Ты уверена, что картина Грановского? На все 100%. Хорошо, мы все выясним. Он мог дать ее кому-нибудь на хранение. Он никому и никогда не давал свои картины. Он даже своих друзей к ним не подпускал близко. Такого отношения к своим работам я не видела ни у кого. Это просто маниакальная страсть какая-то. Мы до сих пор не знаем, где находится его студия. Я никогда не поверю, что Грановский кому-то отдал свои картины. Тогда откуда она взялась, по-твоему, с того света? Я скорее поверю в эту версию. Уверяю тебя, никто и никогда и близко не подходил к его работам. Он доверял только мне, и то в пределах галереи. Он знал, что тут картины будут в сохранности. А до знакомства с тобой, где были его картины? Когда он начал писать? Он начал писать лет 5 назад. А до этого чем занимался? Бизнес какой-то, я точно не знаю. Нужно все это узнать у его друзей. Они с детства вместе. Точно знают больше, чем я. Правда, в последнее время у них стали появляться ссоры и постоянные разборки. Я сразу говорю, понятия не имею, в чем дело. Но мне кажется, что все это к делу не относится. Почему? Они друг за друга готовы на все. Там дружба на грани фантастики. Понятно. Я боюсь за тебя. Ты можешь быть в опасности. А я-то ему зачем? Не понимаю. Если дело в той украденной картине, то у меня ее нет. Ничего Валериного у меня тоже не осталось. Завещание на меня он вряд ли оставил. Я им чем помешаю? Я пока многого не понимаю, но я разберусь, я тебе обещаю. Кир набрал номер. Сергей, подними все, что есть, вплоть до штрафов за неправильную парковку на эту четверку. Это по делу Грановского? Уточнил Сергей. Да. Будет, Кирилл Андреевич. Поужинаешь со мной? Обещаю, что не буду говорить о деле. Да, дома у меня совсем ничего нет. Поужинаю. Только и аппетита тоже нет. Что у них тут подают? Аппетит, как известно, приходит во время еды, так что вот тебе меню. Выбирай. Лика выбрала салат и жульен. Кир заказал рис со специями. Они действительно не разговаривали о деле, вспоминая только время, проведенное в круизе. Ужин закончился. «Я тебя провожу?» — спросил Кир. «Я на машине, не волнуйся, доберусь сама». «Лика, будь осторожна и при любом форс-мажоре звони мне». «Хорошо, я поняла. До свидания, Кир». «До свидания, Лика». Лика поднялась на свой этаж и замерла. Дверь ее квартиры была приоткрыта. Она запаниковала, но звонить Киру не стала. Она спустилась к консьержке и начала задавать ей вопросы. Та клялась, что никого не видела, и посторонний сегодня в подъезд не входил, только хозяева квартир. «Вызывайте полицию. Хотя нет, я сама позвоню». Лика позвонила Белозерову, и через полчаса бригада уже была у ее квартиры. Все это время Лика стояла в подъезде, она боялась представить, что сейчас творится в ее квартире. «Заходите, там никого нет, правда, беспорядок. Что-то искали». «Лика, что могли искать в вашей квартире?» — спросил ее следователь. «Не имею понятия. У меня в доме нет никаких ценностей. Я ничего не храню дома». «Деньги?» «В банке. Карты всегда со мной. У меня есть сейф на работе, там есть кое-что, но о нем знает только моя подруга Таня». «Вы ключи не теряли, замок не взломан». «Я недавно поменяла замок. Ключи никому не давала». «А зачем вы меняли замок?» «Ко мне кто-то проник в квартиру и повесил в спальне картину». «Что за картина?» — оживился Сергей. «Это непонятная картина с подписью «Горячего». Она словно предсказывала будущее». «Что там было?» «Он нарисовал меня на круизном лайнере». «Но ведь это не Грановский. Почему вы так говорите? В это время, когда вы были в круизе, он был мертв». «А кто?» «Рука его, стиль его, холсты его. А вот подпись в левом углу не Грановского». «Но нет никакого Петра. Есть Грановский». «Значит, кто-то подкинул эту картину вам». «Кто?» «Ключи были только у Валеры». «Валера не может одновременно лежать в сырой земле и рисовать картины». «Значит, она была написана заранее. Придите в себя». «Я не спорю с вами. Я сама ничего не понимаю. Я боюсь». «Лика, ты почему мне не позвонила? Мы же договорились». Услышала Лика голос Кира. «Прости, я думала, что это банальное ограбление, и никак оно не связано с нашим делом». «Сейчас тоже так думаешь?» «Я не знаю. У меня брать нечего». «Думай, что могли искать. Ты все проверила? Все на месте?» «Вроде бы все на месте». «Тебе не нужно здесь оставаться. Поедем ко мне». «Навсегда?» «Почему навсегда?» — смутился Кир. «Кир, ты же понимаешь, что кто-то может попасть ко мне в квартиру с любыми замками, когда угодно. И что мне делать?» «Пока не знаю. Мы все решим. Сейчас собирайся. Ребята, вы тут закончили? Пальчики есть?» «Есть, но похоже, что это хозяйки. Мы отдадим в лабораторию». «Мне нужно снять отпечатки?» — спросила Лика. «Да, обязательно», — ответил Сергей. «Завтра я привезу ее к вам. Завтра и снимете». «Кирилл Андреевич, нам бы сегодня...» — протянул Белозеров. «Нет, девушке нужно отдохнуть. Завтра». Глава 7. Квартира Кирилла оказалась в центре. «Богато живете, товарищ подполковник», — сказала Лика. «Не люблю эту квартиру. Мне ее навязали родители». «Ах, какие злобные родители! Навязали тебе целую квартиру в центре Москвы. А ты, наверное, сопротивлялся?» «Мне непонятен твой сарказм. Да, я не люблю тут жить. У меня есть дом за городом. Просто сейчас туда далековато тебя везти». «Еще и дом? На Рублевке?» «Около. Ты будешь чай?» «Я хочу отдохнуть». «Конечно. Вот твоя комната, там чистое белье. Сама справишься?» «Спасибо. Извини, я очень нервничаю». «Ничего. Спокойной ночи, волшебных снов». Лика вздрогнула. Эту фразу в точности каждую ночь говорил ей Валера. Вот именно так и не иначе. 4 месяца назад. Москва. Осень радовала отличной погодой и яркими красками. Лика и Валера в годовщину своего знакомства пришли в тот самый парк, в котором мы познакомились. «Напиши картину для меня, пожалуйста. Я очень хочу свою личную картину. Вот этот наш парк, например. Или еще что-то. Напишешь?» «Не знаю. Вдохновения сейчас нет. Я готовлюсь к выставке в Париже». «Но все же картины для выставки готовы. Ты зря волнуешься. Миша все сам взял в свои руки, мне почти ничего не пришлось делать». «Нет, пока не вернусь обратно, ни о какой работе даже слышать не хочу. Но заказ принял. Будет у тебя картина. Пойдем в ресторан наш заглянем. Там ребята уже подъехали». «А может, ты без меня с ними посидишь? У вас, как всегда, свои разговоры. Я не буду мешать». «Нет, не будешь. Есть хочется, побежали». За столом было весело. Разговоры на общую тему расслабили Лику. Она вышла в туалет, на обратном пути ее встретил Никита. «Долго носик пудришь? Заждался?» «Не понимаю. А зачем ты меня ждешь? Что-то случилось с Валерой?» «Что же вы все так с ним носитесь? Валера то, Валера сё. А чем я хуже?» «Ты выпил лишнего, что ли? Что с тобой?» Лика начала проявлять беспокойство. «А хочешь, я для тебя тоже напишу картину». «Ты? Ты тоже пишешь картины?» — удивилась Лика. «Нет, но для тебя попробую. Вдруг я лучше, чем ваш хваленый художник». «Отстань от меня, пожалуйста, дай пройти». Никита резко схватил ее за руку и притянул к себе. Он пытался ее поцеловать, но Лика вырвалась. «С ума сошел?» — закричала она. «Хочешь, чтобы я рассказала, какой ты друг?» «А ты обязательно расскажи, расскажи!» — рассмеялся Никита. «Что тут у вас происходит?» — услышала Лика за спиной голос жениха. «Лика, иди в зал». «Разговариваем», — спокойно ответил Никита, когда Лика скрылась из вида. «А я вижу, что ты к ней пристаешь. Послушай, я тебя уничтожу, ты даже моргнуть не успеешь. Не боишься?» «Могу тебе сказать то же самое. А ты меня не боишься?» «Нет». «Зря, друг, очень зря». «Да какой ты мне друг?» — рассмеялся Валера. «Да уж, ты прав. Мы потеряли все». Дома Валера сказал Лике, что он должен обдумать идею картины для нее. Лика улеглась на кровать и зевнула. «Спать хочешь? Устала?» «Да, я бы уже и отключилась». «Спокойной ночи, волшебных снов», — сказал Валера и поцеловал ее. Лика пыталась уснуть, но не смогла. Она взялась за телефон, чтобы прочитать новости, как вдруг услышала звонок в дверь. Валера предупредительно закрыл дверь в комнату, где была Лика, и пошла открывать незваному гостю. Лика услышала голос Мити. «Ты чего явился?» — спросил Валера. «Дело есть. Знаю я твои дела. Снова деньги нужны. Валер, выручи. Мне только 5000 нужно. Рублей, долларов, евро, юаней. Чего? Проси больше. Евро. Мне нужно очень. Не кричи, Лика спит. Ты дашь денег? Нет, спокойно ответил Валера. Почему? Я же знаю, что одна твоя картина стоит в несколько раз больше, чем я прошу. Я отдам. Ты отдашь? Не смеши меня. Ты нищий, как церковная мышь. Ты мне уже должен, как земля колхозу. Тебя это забавляет? Что именно? Унижать людей. Тебя в особенности. Ты ничего так и не сделал в своей жизни, чтобы не клянчить деньги у родителей и у меня. Ты можешь наслаждаться своим положением и деньгами. Я больше никогда к тебе не обращусь. Я тебя просто презираю. У меня есть идея, как прекратить твое господство. Я должен испугаться? Хмыкнул Валера. Я бы на твоем месте так и сделал. Митя ушел, громко хлопнув дверью. Лика присела на кровать, ожидая, что Валера придет к ней в комнату, но он не пришел. Лика не придала никакого значения этому разговору. Она знала, что братья не ладят. Это была просто одна из сцен, которую Лике пришлось услышать. Она вдруг поняла, что Валера становится одиноким волком. С друзьями уже не было тех крепких уз, которые Лика наблюдала с самого начала. С братом он совсем не хотел контактировать. С ней стал тоже несдержанным. В его жизни явно происходило то, что он скрывал от нее. Лика встала с кровати и подошла к окну. Валерин стол, который стоял рядом, был в идеальном порядке. Вдруг она увидела, что один из ящиков стола приоткрыт. Лика машинально открыла его до конца. Он был пуст, только несколько скомканных листов валялись в самом углу. Она взяла в руки один из них и развернула. «Тебе недолго осталось. Жди!» Лика вздрогнула, услышав шаги Валеры. Она быстро закрыла ящик и ринулась в кровать. Валера зашел в комнату, присел рядом с Ликой на кровать и погладил ее по голове. «Я увезу тебя далеко-далеко. Там нас никто не найдет. А врагов мы с тобой определим туда, куда и следует. Я тебе обещаю», — прошептал он и вышел из комнаты. «Москва. Наши дни». Лика открыла глаза и потянулась. Ночь прошла спокойно, она даже ни разу до утра и не проснулась. Такого она не замечала за собой со дня смерти Валеры. С кухни тянули запахи кофе и свежей выпечки. Лика оделась и выглянула из комнаты. «Проснулась? Отлично. В ванной есть все, что нужно. Я приготовил». «Я жду тебя на завтрак. Извини, что не в постель», — сказал Кир, поднимающийся по лестнице как раз для того, чтобы разбудить ее. «Перестань, я не люблю есть в постели. Это ужас какой-то. Я буду через 10 минут». Завтрак был потрясающий. На столе стояли тюльпаны. Это создавало уют и домашнюю привычную обстановку. «Два вопроса», — сказала Лика. «Задавай. Я постараюсь ответить, если они не будут сложными». «Нет, это не очень сложно. Первый. Откуда тюльпаны? Еще вроде сезон не настал». «Все просто. Заказал в доставке. Если постараться, то можно заказать все, что угодно. А ты как-то обмолвила, что это твои любимые цветы». «Ясно. А второй?» «Откуда такая вкусная выпечка? Эти круассаны просто божественные». «Тоже легкий вопрос. У нас в доме есть французская кофейня. Там пекут вкусно. Владелец француз. Следит строго за качеством своих товаров. Очень приятный старичок. Старается всех постоянных клиентов обслуживать сам. У него в Париже вся семья погибла в автокатастрофе. Он переехал в Россию 10 лет назад. Так и не смог остаться во Франции. Летает строго 2 раза в год на родину, живет там по неделе и возвращается в Москву». «Он тебе все это сам рассказал?» «Да. Он всем своим постоянным клиентам рассказывает эту историю. Забавный старик. Я ему помогала открыть кафе. Ему тяжело было разобраться с бизнесом в чужой стране». «Передай ему мое восхищение, это очень вкусно». Я вас обязательно познакомлю. По-русски говорит смешно и с ошибками, но это даже забавно. Я буду очень рада, — смутилась Лика. Она стала замечать, что близость между ней и Киром стала расти. Она уже не ограничивалась совместным расследованием дела. Кир ей очень нравился. Лика старалась не давать волю чувствам, но понимала, что когда-нибудь это произойдет. Сейчас было точно не время. Нужно во всем разобраться. Она доверяла Киру, полагая, что он не подвергнет ее опасности. А опасность, судя по всему, существовала. Ее природу Лика понять не могла. Что им нужно в ее квартире? И куда ей идти дальше? Она твердо решила пожить в галерее. Там у нее была возможность и условия. Тем более, что галерея охраняется. Она будет под защитой. Какие у тебя планы, что решила? Кир, я думаю, что поживу пока в галерее. Только заберу свои вещи из дома и поеду сразу туда. Ты мне поможешь? Я могу предложить тебе остаться тут. Если хочешь, я не буду приезжать сюда, чтобы ты не смущалась. Я поживу за городом. Тут тебя не найдет никто, это точно. Спасибо тебе огромное, но я лучше поживу в галерее. Почему? — загрустил Кир. Если за мной проследят? Ты думаешь, что они полезут в квартиру подполковника ФСБ? Если поймут, что самого полковника ФСБ дома нет, то могут. Я не буду настаивать и торопить события. Хорошо. Поживи пока в галерее, но если что, звони мне незамедлительно. Ты позавтракала? Да, спасибо большое. Тогда собирайся и едем за вещами. Да, что с едой? Я буду заказывать себе еду из нашего ресторанчика напротив. Очень даже неплохой. Мы часто с сотрудниками так делаем. Отлично. Я буду к тебе приезжать. Ты согласна? Конечно. В твоей галерее точно удобно будет жить? Это же офис. Мой офис очень похож на студию. Там есть все для жизни. Не волнуйся. Приедешь и сам убедишься. А ты меня уже и в гости приглашаешь. Лика смутилась и очаровательно улыбнулась. А ты приедешь? Буду счастлив. Полгода назад. Москва. Дом Грановского. Девушка, стоявшая у окна и разглядывавшая потемневшее вдруг небо, была необычайно красива и стройна. Ее длинные темные волосы элегантно обрамляли плечи и блестели на солнце, которое понемногу скрывалось за тучами. «Что-то часто этим летом грозы у нас, ты согласен, котик?» «Уже и лето на исходе, они все никак не угомонятся», — сказала она. «Тебе не все равно?» — невежливо спросил Валера. «Нет, я не люблю грозу. Еще не люблю осень и зиму. Я хочу жить там, где всегда лето. Вот сейчас провернем дело, и я буду свободна. Как думаешь, какая страна мне подойдет больше?» «Карина, не впутывай меня в это дело. Ты сумасшедшая, если причастна к этому всему», — грозно сказал Валера. «Почему, Валерик? Это же миллионы американских денежек!» — улыбаясь, промурлыкала Карина. «Тебе это все зачем? Отец мало дает денег?» «Дает, в этом все и дело. А я хочу свои деньги. И тут такое везение». «Везение? А если все у нас пойдет не так, ты в тюрьме выживешь?» — усмехнулся он. «Я туда не собираюсь. Картина уже у нас. Эта дура согласилась за $1000 ее замалевать. Она сможет скопировать твой стиль. Ты ее вывезешь в Париж, и все будет просто великолепно. У нас есть покупатели». «У нас?» «Еще раз говорю, оставь меня в покое. Я даже не спрашиваю, как вам это удалось. Ничего не хочу знать. Ничего». «Ты хочешь, чтобы я поставил свою подпись на этой картине?» «Мне это вообще не нужно. Криминалом заниматься не хочу. Я и сам зарабатываю на своих картинах неплохо. Мне это все ваше зачем? Я вот точно в тюрьму не собираюсь. Тебе нужно, ты и делай. Зачем вы впутали эту художницу?» «Ты же не согласился. А что нам делать?» «Не воровать». «Какой честный. Нам нужна твоя подпись». «Нет. Этот вопрос даже не обсуждается. С кем ты работаешь?» «Какая тебе разница? У своей невесты можешь выспрашивать все, что хочешь, котик. А я тебе кто? Мы партнеры. Иногда нам хорошо вместе, и все, котик. Прекрати называть меня так. И вообще, давай заканчивать эту историю. У меня скоро свадьба, мне не нужно твое присутствие в моей жизни. Ах, вот оно что. Мы с тобой закончим наши отношения только тогда, когда дело будет сделано. Иди сюда, я тебя быстро успокою. Ты что-то сильно разнервничался. Карина подошла к нему, расстегнула рубашку и крепко обняла. Валера еще что-то пытался возразить, но скоро сдался. «Почему у тебя тут нет картин?» — спросила Карина, все еще лежа в постели. «Они в другом месте. Одевайся. Я вызову такси. Отвезти не могу. Сейчас приедет Лика». «Лика? Рассказать ей, что ли?» «Ты собралась меня шантажировать?» — рассмеялся Валера. «Ты точно сумасшедшая. Я же тебя уничтожу в одну секунду». «Нет, милая, у нас у обоих рыльца в пушку, так что или молчим вместе, или вместе идем ко дну. Помни об этом каждую секунду своей жизни». «Ты еще об этом пожалеешь», — прошептала Карина, когда Валера спешно вышел из комнаты, показывая ей, что их встреча закончена, и он пошел вызывать такси. Февраль. Наши дни. Москва. «Так быстро летит время», — сказала Таня. «Мы совсем недавно были с тобой в круизе, и вот уже и месяц прошел. Как ты тут? Тебе комфортно?» «Да ничего, везде люди живут. Грех жаловаться. Зато меня тут и люди, и сигнализация охраняет», — ответила Лика. «Я хотела у тебя спросить, только ты не пугайся. А если это кто-то из наших?» «Ты о чем?» «Если тебя преследует кто-то из галереи, тогда твоя сигнализация тебя точно не спасет. Почему ты не согласилась на квартиру, Кира?» «Тань, не говори мне об этом. Я не хочу, чтобы он каждый раз ехал домой за город. Я не хочу никому причинять неудобства». «Ты глупая. Может, он только и ждет, когда ты ему начнешь причинять неудобства такого рода». «Нет, Тань, даже не говори об этом». «Ты сама мне говорила, что он практически живет за городом». «И что? В этой московской квартире он часто останавливается, чтобы далеко не ехать». «Ладно, не лезу. Разбирайтесь сами. Я только не понимаю, чего ты ждешь?» «Окончание расследования. Они найдут того, кто все это затеял, и тогда я вернусь домой». «А если не найдут? Сколько времени уже прошло?» «Уверена, что найдут. Не кисни, еще нагуляемся с тобой. Как у вас с Мишей дела?» «Да что-то никак», — загрустила Таня. «Он стал нервный, раздражительный, никуда не хочет выходить. Часто задерживается в галерее». «Таня, я должна тебе это сказать. Или нет? Сама не знаю. Но ты моя подруга, мне не хочется, чтобы тебя кто-то обманывал». «О чем ты?» «Миша тут практически вечером не появляется. Он и днем редко у себя находится. Очень обрадовался, когда я сюда переехала. Сказал, что раз я теперь круглые сутки на работе, я и буду все тянуть. Мне не трудно, я делаю сейчас сама практически все. А где он? Где он? С тобой?» «Нет, не со мной. Я его практически не вижу. Не знаю, что с ним». «Таня, а почему бы тебе самой у него не спросить прямо, что с ним происходит? Я вот не понимаю». «И ты уверена, что он мне скажет правду?» «Не уверена». «Вот и я об этом. Я хочу узнать сама». «Следить за ним будешь?» «Не смейся, но именно об этом я и подумала. Пересяду на другую машину и покатаюсь за ним». «Этого мало. Если только в любовнице дело, то, разумеется, можно выяснить этот факт легко. А если что-то другое? Почему он нервничает? Не из-за женщин же?» «Да, тут скорее наоборот, довольный будет всегда. То что ты предлагаешь?» «Не знаю, Тань. Попробуй покататься за ним. Куда он с работы ездит? Хотя бы этот факт выяснишь. Нужно же с чего-то начать». «Сегодня и прокачусь». «Возьми мою машину». «Нет, твою он прекрасно знает. Будет абсолютно незнакомая. Я пошла. До конца рабочего дня осталось 3 часа. Как раз успею. Не выпускай его раньше, чем я вернусь». «Интересно, это как я это сделаю? Придумай что-нибудь, я тебя прошу. Я попробую, но ничего не обещаю. Миша вошел в кабинет Лики через минуту. Таня уже успела покинуть помещение. «Искусство требует жертв», — сказал он и сел в кресло напротив стола Лики. «Что случилось?» — поинтересовалась она. «Наши отношения невзаимны». «Какие отношения?» — не поняла Лика, о чем он. «Арт-отношения, разумеется». «Что такое? Кто мешает вашим отношениям и с кем?» «У нас есть художник. Назовем его Геннадий. А мы есть у этого самого Геннадия. И мы с дуру решили с ним оформить отношения». «И что не так с Геннадием?» — спросила Лика. «Я так понимаю, что ты о Геннадии Ветрове?» «Да, милая, я о нем. Он слишком много от нас хочет». «Да? И чего же он хочет?» «Красивое, светлое помещение. У нас оно сильно затемненное, масса народа. Я не уверен, что это реально. Инсталляция и ошеломляющий перформанс. Кто будет сейчас этим заниматься?» «Я думаю, что мы решим эти проблемы». «Как мы с тобой это решим? Денис и Влад болеют. Сотрудников не хватит для всего этого шоу». «Выздоровеют. Шоу не завтра, не паникуй. Все сделаем». «Ты знаешь, мне кажется, что Ветрова прельщает не моральное и даже не материальное удовлетворение, а банальная реклама». «А что тут удивительного? Им всем нужна реклама. Вспомни, сколько мы делали Валере таких вечеринок, а он уже был звездой». «Звездой, да». «Ты странный какой-то. Что-то не так?» «Да все так, моя хорошая, все так. Старый я уже для всего этого». «Не смеши меня, пожалуйста, тебе всего 40 лет. Семьей тебе пора обзавестись, и будет тебе счастье». «Я подумаю над этим вопросом. Ладно, я поехал домой. На сегодня хватит. Это ты бездомная, а я хочу в свою кроватку». «Я временно бездомная», — улыбнулась Лика. «Езжай в свою холостяцкую холодную берлогу». «А Таня уже уехала? Я ее не видел после обеда». «Да, она по делам уехала, и я ей сказала, чтобы не возвращалась уже в галерею. До завтра». Миша вышел из кабинета, а Лика схватилась за телефон. «Тань, он сказал мне, что поехал домой». «Спасибо, я уже на посту. Я взяла машину, поеду за ним». «А если он и правда поедет домой?» «Посмотрим. Для окончания рабочего дня еще рановато. Если сегодня ничего не выясним, значит, покатаюсь еще пару дней. У меня сердце чувствует, что что-то происходит». «Тебе виднее, конечно. Держи меня в курсе». «Все, подруга, я поехала. Он садится в машину». «Наши дни. Москва. Следственное управление». Кир зашел в кабинет Белозерова. Вид у него был уставший. Он вздохнул, налил себе стакан воды, но пить не стал. «Ребята, вы накопали мне информацию про эту четверку мушкетеров. Я говорил все, вплоть до штрафов за неправильную парковку». «Вы, Кирилл Андреевич, имеете в виду Грановского и его друзей? А кого же еще?» «Их, родимых. Все, что бросится в глаза». «Хорошо, я этим сейчас и занимаюсь», — сказал Сергей. «Поднимем все события их грешной жизни», — рассмеялся Белозеров. «Жизнь у всех грешная, а вот их по всем статьям нужно проверить», — сказал Кир. «Вдруг их грехи несколько отличаются от наших. Я буду на связи». Кир торопился в галерею. Он знал, что там Лика находится под охраной, но все равно боялся за нее. Он понимал, что дело, которое они расследуют, не такое простое, как можно было представить с самого начала. Лика осталась одна. Она ждала, что подруга ей позвонит, но этого не произошло. Сама Лика ей звонить не стала. Она понимала, что подруге сейчас мешать не стоит. Странно, что сегодня в галерее она видела Митю. Она увидела его, стоящего перед картиной Грановского. «Митя, рада тебя видеть. Ты что тут делаешь?» — обрадованно спросила она. «Пришел посмотреть на его картины», — равнодушным тоном ответил Митя. «Просто посмотреть?» «Да. Покупать ничего не собираюсь, если ты об этом». «Да я и не думала тебе предлагать». «Почему они тут висят все время? Ты разве не меняешь экспозицию?» Это будет тут всегда. Так мы решили. Людям нравятся его картины. Будем менять постоянно. У меня в запасниках все его работы, которые остались от продаж и аукционов. А давай, пока его не забыли в Европе, устроим посмертный аукцион. А что, деньги будут хорошие? Мить, ты о чем? Я поражаюсь. У тебя такое горе в семье, а ты про деньги. Я пошутил, сказал Митя, но Лика понимала, что это не так. Сейчас она вспоминала его выражение лица, на котором была написана ненависть и злость. Она разглядывала картины Валеры и вспоминала все хорошее, что было у них за этот год. Вдруг она побледнела и остановилась. Ее взгляд упал на стену, где были его ранние работы. В самом центре висела картина. Ужас охватил Лику, и она выбежала из зала. 12 ноября. Загородный дом Грановского. Сегодня был особенный день. День, когда они год назад оба признались в любви друг к другу. Лика долго готовилась к празднику, придумывала разные сюрпризные моменты, а в итоге Валера попросил провести этот день только с ней вдвоем. Они быстренько все отменили, заказали еду из ресторана, уселись перед камином и разговаривали без остановки. Валера был в хорошем настроении, шутил и смеялся. На звонки они не отвечали. Им было просто хорошо вдвоем. Вдруг в один момент все изменилось. Лика даже не поняла, что спровоцировало ужас в его глазах и мгновенную перемену в настроении. По телевизору шел какой-то детектив. Лика не обратила внимания на сюжет, но ей показалось, что именно в нем что-то напугало Валеру. Она выключила телевизор и налила шампанское в бокалы. «Давай выпьем за нас, за наше будущее», — сказала она. «Будущее — отличное слово. Я с удовольствием выпью за наше будущее. Оно обязательно будет счастливым, я постараюсь. Мы будем жить долго-долго и умрем в один день. Я даже придумал следующий сюжет для своей картины». «Интересно, поделишься?» «Сегодня поделюсь. Хотя ты знаешь, что я не обсуждаю свои сюжеты ни с кем, но сегодня такой хороший день, что я нарушу свои обещания. Я думаю, что это будет так. Ты будешь стоять на одном берегу реки, а я на другом. Нам будут мешать встретиться разные потусторонние силы, но мы тянем друг другу руки. И она будет в черно-белом цвете». «Валер, это как-то не оптимистично, не находишь?» «Это символично. Нас ничто не разлучит. Это будет как у Дали, картина с глубоким смыслом». «Ты до этого момента ни на кого не ориентировался. Что это с тобой?» «Я же не собираюсь копировать его стиль. У меня и свой есть. Философию немного добавлю в свои работы». «Очень интересно было бы посмотреть». «Я приступлю к работе прямо завтра. Я загорелся этой идеей». «И все же...» «Тебя что-то смущает?» «Да. Не нужно заигрывать с такими вещами. Это может оказаться пророческим. Я верю в мистику картин». «Лика, ты меня удивляешь. Какая мистика?» «Это ты меня удивляешь. А как же картина Веласкеса «Венера с зеркалом»? Она пользовалась дурной славой. Все, кто покупал ее, либо разорялись, либо погибали насильственной смертью. А Мона Лиза?» «А с ней-то что не так? Кроме ее улыбки, разумеется». «Об этом все знают. Хочу тебя разочаровать. Это эффект портрета. Ничего в этом мистического нет». «Нет, дело не в улыбке, хотя и с ней все не так просто. Много людей заявляют, что практически замечают, как она переводит взгляд за человеком, который на нее смотрит с разных сторон. Но есть еще исторические сведения, согласно которым каждый, кто долго смотрит на картину, теряет сознание». «Глупости я не терял». «Хорошо. Не будем говорить о шедеврах. Поговорим о современном искусстве. Помнишь, как у нас в галерее как-то выставлялась проклятая картина?» «Это был чистой воды пиар, на который слетелся весь бомонд Москвы. Пиар только и всего». «Не скажи. Эта картина действительно проклята. Ее проклял сам автор». «Зачем? Я тогда не вдавался в подробности, посчитал это глупостью». «У него ее украли. Он проклял и картину, и вора. С тех пор начались странности. Картина действительно принесла вору только неприятности. Сначала у него случился в квартире пожар. Пожар может случиться из-за простой халатности. Да, вот только сгорела вся квартира, а вот картина осталась висеть на стене нетронутая. Действительно странно. Потом у него украли машину. Через месяц от него сбежала жена. После всех этих случаев вор принес картину нам в галерею, подбросил ее в холл. Мы сообщили автору, что картина нашлась. Он ее забрал и продал в тот же день. Но картина продолжила творить зло. Ее перепродавали, уже четвертый хозяин решил, как на это можно заработать, и выставил ее в галерее. И что в итоге? Она ушла за границу. Ее купил какой-то коллекционер. Больше я ее путь не отслеживала, так что у картин тоже есть душа. Наши дни. Москва. Лика выбежала из галереи на воздух. Охранник рванулся за ней и крикнул, чтобы она оделась. Лика глотала морозный воздух и не могла вздохнуть полной грудью. Страх сковал все движения. На этот раз ей стало так страшно, как не было никогда. Она отчетливо увидела на стене ту самую пророческую картину, которую хотел написать Валера. На ней было все, о чем он говорил ей в день его рождения. Ужасные тени обвивали двух персонажей, тянущихся друг к другу с одного берега реки до другого. Из реки к ним тянулись руки. Они были омерзительны. На картине присутствовали только два цвета — черный и белый. «Лика, наденьте пальто, простудитесь!» — услышала она голос охранника. Он накидывал ей пальто на плечи. «Да, спасибо, Сережа». «А еще лучше пойдемте внутрь. Что с вами? Вам нехорошо? Может, скорую вызвать?» «Нет, Сережа, все нормально, мне нужно позвонить. Пойдемте внутрь, тут действительно холодно. Скажите, сегодня нам кто-то привозил картины?» «Без вашего ведома, вряд ли. Михаила целый день не было». «Откуда в главном зале появилась новая картина?» «Пригласи мне в кабинет Свету, пожалуйста». «Сделаем, вы только не волнуйтесь». Света пожала плечами и сказала, что понятия не имеет, откуда там появилась эта картина. «Никто не звонил и не просил о встрече, и никто не мог без тебя и Миши дать указания по картинам». «Так откуда тогда она там появилась?» «Камеры нужно проверить. Сергей, сделаете?» «Уже бегу». «Мне сразу по результату скажете?» «Разумеется». Лика увидела Кира, входящего в огромные стеклянные двери. Она бросилась к нему. «Кир, как хорошо, что ты приехал. Пойдем, я покажу тебе кое-что». «Что-то случилось?» — испугался Кир. Он видел, что Лика встревожена не на шутку. Лика провела его в зал, и они остановились у картины. «Что это?» — спросил Кир. «Это новая картина Грановского». «Что за ерунда, Лика? Грановский мертв, он не может писать картины». «Тут его подпись». «И что? Подделка? Мы уже видели его картины. Это просто подделка». «Подделка? А как эта подделка смогла обмануть экспертизу?» «Разберемся». «Нет, ты только послушай». И Лика рассказала ему все, что знала. Кир пожал плечами. «Он мог с кем-то поделиться идеей». «Исключено. Валера никогда ни с кем не обсуждал свои идеи». «Тебе же он рассказал о ней». «Это ничего не значит. Все знали, что Грановский держал в строжайшем секрете свои идеи. Со мной он тоже почти никогда ничего не обсуждал. Это было пару раз всего. Его стиль можно скопировать, но вряд ли так точно. Я отдам картину на экспертизу». «Что это даст?» «Время написания работы и автора». «Хорошая идея». Лика распорядилась отнести эту картину в хранилище и вернулась к Киру. «Пойдем ужинать?» — спросил он. «Да, только сумочку заберу в кабинете», — сказала Лика и вышла из зала. В тот момент, когда она зашла в кабинет, зазвонил телефон. «Вы Лика Романова?» — услышала она незнакомый мужской голос. «А вы кто?» Я звоню вам по просьбе вашей знакомой, Грановской Ларисы Ивановны. Она у нас в больнице и просит вас приехать. — Что с ней? — спросила Лика. — На нее напали. — Как это? — Приезжайте. Большая Сухаревская. Покупать ничего не нужно. Она пока есть самостоятельно не может. — Да, спасибо, я уже выезжаю. Кир задумался, глядя в огромное окно, о всех странностях этого дела. Ребята к завтрашнему утру должны накопать весь материал на друзей Грановского. Он очень надеялся, что какая-то информация все же найдется, которая сможет пролить свет на весь этот цирк. — Кир, наши планы меняются, мы едем в больницу. — Что с тобой? — испугался Кир. — Не со мной. Грановская в больнице после нападения. — Интересно. А мне почему никто не сообщил до сих пор? — разозлился Кир. Он позвонил Белозерову, тот вообще ничего не знал о случившемся. Вызов приняло местное отделение полиции, и следователь был еще не в курсе всех событий их семьи. «Лика, после больницы мне нужно будет сразу ехать в отделение. Ты со мной или отвезти тебя в галерею?» «Я лучше поеду с тобой, мне немного страшно». «Хорошо, не бойся, мы во всем разберемся». Кир позвонил Белозерову и попросил, чтобы они через пару часов все были на месте. Грановской он их не пригласил, пока ситуация была непонятна. Кир не знал, может ли потерпевшая разговаривать, так что смысла тащить в больницу всю команду сейчас не было. Глава 8. Лариса Ивановна лежала на кровати с закрытыми глазами. В палате стоял запах роз. Цветы стояли на полу у тумбочки и поражали своим великолепием. «Как думаешь, кто принес такое? Тут штук 50», — спросил Кир. «Митя, скорее всего. Кто еще?» «И где он? Должен быть у постели матери, вообще-то». «Мало ли. Вероятно, ушел отдохнуть». В палату зашла медсестра с новой капельницей. «Я должна поменять лекарство. Попрошу выйти из палаты». «Не очень приветливо», — сказала она. «Добрый день. Мы из полиции». — ответил Кир. — Поэтому останемся столько, сколько будет нужно нам. Медсестра хмыкнула и пожала плечами. — Да, пожалуйста, мне все равно. — Скажите, кто принес этот букет? — Странный вопрос. Я не знаю. Когда я заступила на дежурство, букет тут уже был. — Да вы у нее спросите. — А Грановская в сознании? — спросила Лика. — Да, она говорит. Только по самому происшествию ничего вспомнить пока не может, а сейчас она спит, ей дали снотворное. Ждите. По идее, вот-вот должна проснуться. «Я уже и не сплю», — услышали все слабый голос Грановской. «Ликочка, как я рада тебя видеть!» «Я тоже рада, что все обошлось. Как вы себя чувствуете?» «Пока слабость. Голова болит постоянно. Не могут дать мне, что ли, сильное обезболивающее? Милочка, скажите врачу, что я хочу с ним поговорить», — обратилась Грановская к медсестре. «А что с вами произошло? Вы помните?» — спросила Лика. «Нет, не помню. Я пришла домой, увидела там беспорядок. Словно кто-то что-то искал, и все. Дальше провал в памяти. А кто это с тобой? Надеюсь, что не новый жених?» «Нет, я не ее жених, не волнуйтесь. Я из полиции. Пришел с вами поговорить». «Тогда ладно. Только больше я вам ничего не скажу. Память последующие события блокирует. Если вспомню, позвоню Ликочке». «Лариса Ивановна, у вас потрясающие розы. Кто вам их принес? Митя?» — спросила Лика. Этот вопрос явно смутил Грановскую. Она попыталась отшутиться, но Кир задал ей этот вопрос еще раз. «Лариса Ивановна, мы расследуем сложное и запутанное дело. Возможно, что это нападение тоже связано с остальными преступлениями, которыми мы сейчас занимаемся». «Ерунда. Хотели ограбить. — сказала она и закрыла глаза. «Что было украдено?» «Спросите у сына. Я же ничего не видела и не помню». «А Митя вам не сказал, что украли из квартиры?» — удивилась Лика. «Нет, он в шоке». «Понятно. Значит, нам нужно с ним срочно встретиться», — сказал Кир. «Так кто принес цветы? Я так понимаю, что не Митя?» «Нет, это мой знакомый». «Знакомый? Полсотни роз?» — переспросил Кир. «Кир, пойдем, она устала». «Поправляйтесь», — сказали они в один голос и вышли из палаты. «Она явно не хочет говорить, кто ей принес цветы», — сказал Кир. «Почему?» «Я не знаю». «Вспомни, у нее был мужчина?» «Если и был, то она его тщательно ото всех скрывала. Я видела в доме цветы, она хвасталась подарками, но никогда не говорила от кого». «А сколько ей лет?» «Она рано родила Валеру, ей только 18 стукнуло. Сейчас она еще вполне может устроить свою жизнь, ей 50». «Понятно. Нужно срочно выяснить, кто он. Едем на встречу со следователями». «Сергей мне написал, что работа по проверке уже закончена. Интересно послушать про наших мушкетеров». В отделе чувствовался стойкий аромат кофе. На столе стоял небольшой торт и несколько чайных чашек. «По какому поводу тортик?» — спросил Кир. «Товарищ полковник, у меня днюха сегодня. Угощайтесь». «Что за молодежь? Днюха. Нормально сказать нельзя? День рождения. Кстати, поздравляю. Но сначала все новости, а вот даме налей кофе и угости ее тортиком». «Да новостей немного на самом деле. Не привлекались, не осуждались, не нарушали, даже практически не штрафовались». «Точно? Добропорядочные граждане?» — удивился Кир. «Есть только одна деталь. Все четверо проходили свидетелями по делу погибшей девушки. Но там все чисто с их стороны. Никто не попал под подозрение». «А почему свидетели? Что-то видели?» «Нет, общались. С одним из них она встречалась. Но следствием установлено, что никто из них не был с ней на момент гибели. Несчастный случай. У всех четверых неопровержимое алиби». «Понятно. Кто вел дело?» «Я выяснил, что дело вел Орлов, но он уже не работает в органах несколько лет. Живет в Праге, по-моему». «Переехал?» «Вроде дочь его забрала. Она с семьей там живет уже давно. Муж ее дипломат. А сам Орлов с онкологией. Наверное, дочка лечит его там». «Свяжись с ним и выясни подробности этого дела. И в архиве возьми папочку. Рассмотрим еще раз». «Понял, Кирилл Андреевич. А сейчас давайте чайку». «Наливай свой чаек». «Вкусный торт?» — спросил Кирулики. «Очень. Мой любимый. Спасибо, Сереж. Здоровья тебе крепкого и ангела за плечами». «О, мне такого еще никто не желал. Спасибо, Лика». Лика вспомнила, с какой скоростью и уверенностью Кира отрекся от звания ее жениха и загрустила. Что-то непонятное, бунтующее, непредсказуемое творилось в ее душе. Уверенность в том, что Лика интересна ему только для дела, которое он расследует, теперь уже выросла до небывалых размеров. Она понимала, что дело даже не в убийстве известного художника, а в той похищенной картине. Неужели он думает, что ее галерея, она лично в этом замешана? Это был бы самый шокирующий вариант. Как это проверить, Лика не знала. Кир не проявлял к ней повышенного интереса. Это была вежливость, галантность и желание раскрыть дело, которое ему поручили наверху. Так она думала, так видела их отношения. Это не добавило ей оптимизма. Кроме страха, неприятия ситуации и разочарования, на нее нахлынуло отчаяние. Она впервые в своей жизни испытывала к мужчине такие чувства. Ничего похожего с чувствами к Валере тут не было. Кир не выходил буквально ни на минуту у нее из головы. Год назад, февраль, Москва-Париж. «Лика, у меня для тебя сюрприз», — сказал Валера по телефону. «Будь готова к 5, я за тобой заеду». «Что за сюрприз? Ты же знаешь, я не очень-то их люблю». «Этот тебе понравится. Целую». Лика не проявляла никакого интереса к словам жениха. Она сама не понимала, что с ней и как она к нему относится. Окружающие незамужние знакомые и коллеги ей откровенно завидовали, только ей это было безразлично. Она любила Валеру только какой-то спокойной любовью. Таня однажды завела об этом разговор. «Ты все же странная, Лика». «Почему?» «Не знаю. У тебя эмоции, как у панды на дереве во время спячки между жеванием бамбука». «Что ты имеешь в виду?» — засмеялась Лика. «Ты с таким мужиком встречаешься, а вечно хмурая какая-то. Или у вас что-то не так?» «Да я и сама не знаю, так или не так. Вроде все спокойно». «Вот именно, спокойно. А это не то слово, которое подходит для отношений. Вы же не бабка с дедом, прожившие 100 лет и ждущие тот самый один день». «Тань, ты чего ко мне пристала? Нормально у нас все?» «Ты его любишь?» «Странный вопрос». «Почему странный? Очень простой вопрос, но он тебя поставил в тупик». «Тань, мне с ним хорошо, весело, интересно. А что еще нужно?» «Любовь? Не все твое хорошо, весело, интересно. К сожалению». «А что это?» «Это страсть, эмоции, гнев, ревность и бессонница». «Бессонница?» — засмеялась Лика. «А это почему?» «Потому что ты не можешь без него спать, есть и дышать». «Интересная теория». «Это не теория, это реальность». «И что ты хочешь сказать этим?» «Мне кажется, что между вами нечто иное, а не любовь. Возможно, симпатия, а еще что-то, но не любовь. Прости, если я лезу не в свое дело». Валера заехал в галерею в 5:15. Они сели в машину и уехали. Он повез ее в ресторан. Уютная атмосфера и невероятные ароматы еды сразу понравились Лике. Тут она была впервые. «Что это за место?» — спросила она. «Мы тут ни разу не были». «Были, ты просто не помнишь. Выбирай, что бы ты хотела, я сейчас вернусь, руки вымою только». Валеры не было уже 10 минут. Лика начала волноваться. Она уже второй раз отправляла официанта, покачав отрицательно головой. Она крутила головой, чтобы увидеть, как он возвращается назад. Вдруг в одном из отражений зеркал, которые тут были повсюду, она увидела Валеру, который разговаривал с какой-то девушкой. Она явно с ним спорила, активно размахивая руками. Он схватил ее за руку и попытался что-то говорить ей на ухо. Она вырвалась и убежала. Лика замерла. Это не было похоже на дружескую беседу. Здесь присутствовали чувства. Все то, о чем ей говорила Таня. Что ей делать, она не представляла. Валера пришел за стол в спокойном состоянии. Он улыбнулся и открыл меню. «Чем тут кормят? Ты выбрала?» «Да, у меня на это было много времени». «Что-то съела утром, наверное, извини. Не очень хорошо вдруг себя почувствовал, поэтому задержался». «Сейчас все в порядке?» «Да, отлично. Я съем отбивную с кровью. Тут их великолепно готовят. А ты?» «Я буду грибной суп». Когда принесли блюдо, Лика не выдержала. «Валера, а кто эта девушка, с которой ты так эмоционально разговаривал?» Валера немного изменился в лице. «Какая девушка? О чем ты?» «Та, с которой ты, видимо, съел что-то не то». «А, я понял. Да мало ли поклонниц за мной бегают. Не обращай внимания. Твой жених — знаменитость. Привыкай». «Ты мне не веришь?» «Вы очень эмоционально разговаривали. Это с ней ты в этот ресторан захаживал?» «Прекрати, пожалуйста. Послушай лучше меня внимательно. Я хочу подарить тебе подарок на 14 февраля». Лика смотрела ему в глаза и ничего не слышала. Ее расстроил этот внезапно подсмотренный горячий диалог. Она понимала, что между Валерой и этой девушкой или что-то было, или, что более ужасно, что-то есть сейчас. Она никак не могла переключить свое внимание на другую тему. Ей было сейчас явно не до праздника. «Ты меня слышишь? 14 февраля с утра мы летим в Париж». «Как это?» «На самолете, разумеется. Да перестань ты об этом думать, я же тебе уже все объяснил. Я ни о чем не думаю, у меня разболелась голова. Ты хоть как-то прореагируй на мой подарок, пожалуйста. Спасибо тебе большое, я рада, что мы летим в Париж. А сейчас отвези меня домой. Радости Лика никакой не испытывала. Хотя она любила Париж с его волшебной атмосферой, узкими улочками, кафешками с почти игрушечными столиками окон, домами с маленькими балконами, на которых ярко выделялись цветы, архитектурой, парочками, прогуливающимися около Эйфелевой башни. Ее в этом городе восхищало все. Встреча с Парижем она была рада, но Валера явно что-то от нее скрывал. И в этом она убедилась на следующий же день. В галерее было тихо. Вчера отшумела грандиозно подготовленная выставка, и сотрудники отдыхали. Лика просматривала документы и откровенно скучала. Она открыла онлайн-магазин, чтобы присмотреть себе что-то новое в дорогу, но охранник позвал ее к выходу. «Лика, там к вам пришли, пропустить!» «Я сама выйду, спасибо, Костя!» У входа стоял Валера. «В швейцарский банк попасть легче, чем в галерею, где выставлены мои картины. Никакого уважения к гению!» — рассмеялся Валера. «Люди просто делают свою работу. Пропустите его!» — сказала она охране. Валера прошел в зал, полюбовался на свои картины и вздохнул. «Что-то случилось? Ты какой-то хмурый?» — спросила Лика. «Нет, все нормально. Я пришел за тобой. Давай где-нибудь поужинаем и обсудим детали нашего путешествия». «Хорошо, я освобожусь через полчаса». «Отлично. Я пока пройдусь по залам и еще раз посмотрю, как мои шедевры смотрятся на стенах твоей галереи». «Ты в Париже не просто так летишь, правда?» «Нет, не просто так. Мы летим отмечать День Святого Валентина». «Не по делам?» «Нет», — неуверенно ответил Валера. В Париже романтического отдыха так и не получилось. Они улетели 12 февраля, а уже 13 февраля Валера целый день висел в телефоне и нервничал после каждого разговора. Разговаривал он исключительно без Лики. Она поняла, что у ее жениха что-то происходит на данном этапе, и это что-то ее пугало. Он плохо спал по ночам, постоянно раздражался и был не очень похож на того веселого и милого художника, с которым Лика познакомилась осенним днем в парке. Однажды ей удалось подслушать один разговор. «Я же сказал, что не буду этого делать». «И тебе не советую с этим связываться». «Это дар, если что. Я ничего по заказу не пишу. А сейчас я точно ничего не напишу, так как ты толкаешь меня в пропасть. Вдохновение этот факт не добавляет». «А если там будет экспертиза до того момента, когда все уладится?» «Нет, не звони мне больше по этому вопросу. Я лечу в Париж в марте, но точно только со своими картинами». Лика долго думала, что мог означать этот разговор, но так и не поняла. Все крутилось вокруг личности Валеры и его картин. Они с Мишей в это время как раз начали работать над организацией выставки его работ в Париже. Спрашивать напрямую, что все это значит, она не осмелилась. Она попыталась посмотреть входящие звонки в телефоне Валеры, когда жених ушел в душ. Но Валера предусмотрительно стер все последние входящие. Это еще больше подтвердило ее опасения. Что-то происходило нечестное, пугающее. Еще она очень боялась быть втянутой в какие-то сомнительные дела. Сам день Валентина прошел неплохо. Они посетили Лувр, погуляли по Елисейским полям, а вечером посидели в уютном ресторане. На следующий день вернулись в Москву. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.